Женское счастье. Книга первая. Как выйти замуж. Глава «Вопросы и ответы». Сегодня мы попробуем коснуться очень важной темы, которую можно назвать «Женское счастье». То есть попробуем выстроить систему, все ответы на главные вопросы, которые волнуют женщин. Мне хотелось бы, чтобы это были не отдельные советы, которые нужно помнить и применять. Мне хотелось бы, чтобы это было определенное правильное мировоззрение, которое поможет любой женщине правильно решать проблемы и правильно выходить из любой ситуации. Ну, начинаем с вопросов общих. Как выйти замуж? Какие нарушения в характере, в мировоззрении у женщины не дают возможности создать семью? Ну, давайте тогда будем ответить на вопрос, чтобы это было интереснее. Что такое браки совершаются на небесах, с вашей точки зрения? Две половинки, когда друг друга дополняют, балансируют друг друга. Ну, с моей точки зрения, браки совершаются на небесах, это уже есть предопределенность. Судьба? Подразумевается, судьба. Что это означает? С точки зрения моих исследований, человек – это душа, она связана с полевыми структурами, больше, чем с физическими. А на уровне поля время имеет другие характеристики. То есть физическое тело ограниченного времени достаточно жесткое, а полевая структура как бы растянута во времени. Поэтому, когда человек выходит на тонкий план, он видит одновременно прошлое и будущее. Так вот, полевые структуры – разных людей могут встречаться за много лет до их физической встречи. Я видел, когда смотрел тонкие планы, сначала событие идет на тонких планах, а потом уже происходит на физическом плане. То есть будущее – это реальность. И это будущее реализуется в настоящем. Таким образом, что получается? Иногда люди встречаются, у них ощущение, что они знают друг друга всю жизнь. А на самом деле, скажем, лет 20 назад их поля встретились, их души, взаимодействовали, общались. Там происходили различные проблемы, ситуации. И все это незримо в нашем подсознании происходило. Поэтому, скажем так, когда женщина думает, что чисто случайно она кого-то встречает, это ошибочное представление. На самом деле, если человек нам предназначен, то на уровне полей мы с ним встречаемся намного раньше физической встречи. И уже притираемся друг к другу и взаимодействуем. И если идет неправильное взаимодействие, то вот это событие на тонком плане потом влияет и управляет, можно сказать, событиями на физическом. То есть насколько человек готов внутренне правильно себя вести, настолько при встрече ему будут, так сказать, сладкие плоды. А если человек заранее не принимает болевых ситуаций, ненавидит, обижается, то как бы идеально он себя потом не вел на физическом уровне, вот этот уровень болевой, он будет определяющим. И часто не понимают, скажем, мужчина и женщина, почему у них вот непонятно, почему у одного или у другого из них странное такое предубеждение. Вроде бы и любовь, и одновременно куча всяких отрицательных эмоций. А это вот результат того, скажем так, неправильного взаимодействия душ до физической встречи. Сергей Николаевич, а у каждого есть своя половинка? Просто мы своим поведением можем отложить эту встречу, или вообще она не состоится в этой жизни? Понимаете, тут ситуация такая. Чем на тонкие планы, они многослойны. чем на более тонкий план мы выходим, тем меньше человеческой воли, тем больше божественной. А на внешних уровнях мы меняем ситуацию, и от нас многое зависит. Поэтому, когда мы говорим, что существует наша половинка, то мы и правы, и неправы, потому что мы своим характером, поведением, отношением к миру уже формируем возможную встречу или возможное расставание. И рассчитывать, что вот есть определенный человек, и никуда он не денется, как грибники говорят, наш гриб от нас не уйдет. Это может быть наивным. Потому что нужно активно добиваться цели, идти к цели, реализовывать свои желания, тогда что-то будет. То есть тот, кто ничего не делает, вот я полагаюсь на волю Божества, этот человек ничего в жизни не получит. И это тоже будет божественная воля. Поэтому, скажем так, есть определенное предназначение, когда люди должны встретиться. Есть, скажем, общие дети в поле. И тогда же уже эта встреча становится более жестко определенной. То есть вот с этим человеком должны быть дети. И женщина не поймет даже почему, что и как, но ей будет безумно тянуть к этому человеку, и пока она не реализует то, что ей предназначено. Но жесткого предназначения на, скажем так, на тонких планах нет. На самых высших планах, с моей точки зрения, просчитано абсолютно все. Как Христос говорил, волосы на голове сосчитаны. Ну а на внешних планах, которые переходные к физическим, там есть божественная воля и возможность воздействия воли человеческой. Тогда вопрос, каковы причины одиночества, тоже кроется в том, как женщина себя ведет по жизни, как она относится к разным, воспринимает ситуации, как она к ним относится? Конечно. Дело в том, что ее отношение, вот можно сказать, это карма родителей, карма дедов, бабок, карма прошлой жизни и так далее. И она здесь вроде бы ни при чем, что она такая несчастна. Все дело в том, что такое карма родителей? Это чувство, это восприятие мира, которое передается детям. Поэтому в ее отношении к миру уже зашифровано ее отношение в прошлых жизнях, отношение родителей, дедов, бабок. Поэтому, если она меняет свое отношение реально, глубинно, то тогда на нее перестает действовать прошлое. Насколько человек меняется в настоящем, настолько у него меняется и прошлое. И тогда меняется все, и судьба в том числе. Поэтому правильное, скажем так, отношение к окружающему миру, умение правильно конфликтовать, умение любить безусловной любовью, это те факторы, которые позволяют создать нормальную крепкую семью. Сергей Николаевич, сразу возникает вопрос, что мы многие работаем над собой, да, меняемся, а как действительно понять, что мы глубинно поменялись? Потому что конфликтовать уже как-то по-другому получается, и отношение меняется к жизни. А понять, что действительно глубинно изменился, есть ли какие-то критерии, скажем, оценки? Критерии простые. В первую очередь, это отношение мужчин к женщине. Если мужчина ведет себя недостойно, то значит, какие-то вопросы еще не решены. Танго танцует двое, но тем не менее, в первую очередь нужно начинать с себя. Степень загрузки. Как определить степень загрузки? Очень просто. Здоровье родителей, их отношения, их судьба. Этого достаточно. То есть, что у нас по роду идет? Убийцы, самоубийцы, гуляющие женщины, тяжелобольные, разводы, аборты. Вот это все степень отягчения. Достаточно просто это определяется. Это, сказать, чтобы человек оценил масштабы тех проблем, которые перед ним стоят. Это первое. Второе. Скажем так, кроме наследственного фактора, это особенности характера. Если есть в характере, скажем так, непримиримость, классические признаки гордыни, непримиримость, сожаление о прошлом, постоянное переживание за будущее, тенденция сожалеть, раздражаться, осуждать и презирать и так далее. Если все это есть, то, соответственно, можно делать выводы о том, каким должен быть характер. Как женщине определить, что именно, какие самые отрицательные моменты у нее есть в глубине? Внешне она может с ними справиться, а внутри это все может оставаться. Определение очень простое. На что нас провоцирует ситуация, значит, это у нас и есть болевая точка, с которой надо работать. Ситуация провоцирует на осуждение мужа, значит, вот это нужно преодолевать. Ситуация провоцирует на обиды, работайте с обидами. Ситуация провоцирует на страх перед будущим и уныние, работайте с этим. Еще раз хочу сказать, человек, когда начинает меняться, вот я по себе это увидел, изменения собственные проходят незаметно, только потом с изумлением видишь, что ты уже стал другим в какой-то степени. У нас нет системы оценки нашего, как у мозга нет болевых рецепторов, так и у нашей души нет, у нас нет точки отсчета, в которой мы четко сказали, вот моя душа начала меняться. Мы это потом видим уже по нашей реакции, по окружающему миру. Так вот, изменение человека происходит в несколько этапов. Сначала он начинает меняться реально, и это начинает затрагивать верхние слои подсознания. Если эти изменения достаточно долго идут, они погружаются ниже. Потом нужно проверить, насколько прочные у него эти тенденции. Появляется испытание искушения. Прошел еще ниже. И вот так несколько слоев, пока, скажем так, эмоции и правильное восприятие мира опускаются именно на тот слой, который начинает управлять судьбой, здоровьем и потомками. И вот тогда начинаются уже реальные изменения, которые мы замечаем. То есть наши изменения происходят не на нашем сознании, а на нашем подсознании, о котором мы ничего не знаем и которое мы, как правило, не чувствуем. Поэтому судить о том, что вот я стала добрее, где здоровье и прочее, это наивно. Сергей Николаевич, а сколько времени нужно, чтобы наши изменения, наше понимание, что надо меняться или какие-то уже успехи, опустились вот туда глубоко, в подсознание? У каждого своя загрузка по прошлым жизням, у каждого своя родовая карма, у каждого свой характер, степень тяжести. Все зависит от того, насколько человек готов меняться. А дело в том, что изменения... Развитие изменений – это очень болезненный процесс, мучительный иногда. И вот здесь нужно преодолеть себя. Вот насколько человек готов забыть обо всем и этим заняться, настолько быстрее у него все эти процессы пойдут. Хотя просто часто люди не понимают, что система приоритетов, скажем, есть три уровня греха, о которых я говорю. Грех дьявола, грех Адама и Евы и грех Каина. Грех Каина – это зависть, жадность, страх за будущее, готовность обворовать, ограбить и убить. Ну, любой из нас, в принципе, нормальный человек это преодолевает. То есть грабеж, убийство, воровство можно просто сознанием остановить. А вот остановить зависть, жадность и страх уже сложнее. Это уже второй уровень греха. Это уже уровень Адама и Евы. Откуда идет страх? Из-за привязанности к жизни. Откуда идет зависть? Из-за боязни потерять благополучие и жизнь. Откуда идет жадность? Это опять же желание, скажем так, укрепить свою жизнь. То есть жизнь является огромной ценностью, но поклонение жизни и повышенная привязанность к ней, когда человек о Боге забывает, превращает его в трусливого, жадного, завистливого, а дальше это перерастает уже во что? В готовность воровать, а кто ворует, он готов и ограбить, а кто грабит, он готов и убить. Вот так наше, скажем так, ослабление любви ведет сначала к грехам, а потом к преступлению. Это первое. Второе. Вот в Бхагавад-гите сказано, что религия родилась вместе с жертвой. Что это означает? Это означает, что если человек жертвовать не готов, он к Богу никогда не придет. Чтобы пойти к Богу, нужно все-таки оторваться от своих связей привычных, от жизни, от того, что нравится, то есть принести жертву. Вот если бы Каин жертвовал не только Богу, а и людям, то вряд ли он бы убил Авеля. А Каин жертвовал только Богу. И почему жертвовал? Из-за чувства страха. Вот я принесу жертву, глядишь, мне будет хорошо. То есть это была корыстная жертва. Поэтому Бог не принял даров Каина. Когда человек жертвует, должен во имя, если я что-то отдаю, я всегда во имя чего-то отдаю. Жертва Богу должна идти во имя любви к Нему. Я жертвую для того, чтобы не отрешиться от всего и усилить связь с Богом. Когда я жертвую людям, помогаю, это я делаю для того, чтобы ощутить единство, любовь к другому человеку. Из этого чувства единства я готов пожертвовать. Поэтому всего-навсего жертва, она может преодолеть, скажем так, определенные грех на уровне Каина и грех на уровне Евы. Если грех Каина – это поведение, то грех Евы и Адама – это грех чувств. Сначала Адам внутренне где-то поставил свои желания на первое место, а волю Бога – его желание на второе. А когда моя воля на первом месте, то я буду нарушать уже те предписания, которые мне указаны. То есть моя воля главная, значит, я могу нарушать все остальные желание, потому что мое желание на первом месте. То есть идет тема неприятия божественной воли у Адама. А когда у человека идет неприятие божественной воли, то его собственное эго начинает раздуваться, резко усиливает свою значимость. И тогда что резко усиливает свою значимость? Инстинкт продолжения рода. То есть возникает вожделение, похотливость, ну и дальше, так сказать, уже грех Евы. А дальше все это перерастает в более тяжелые грехи или преступления. Поэтому обратите внимание, в Библии сказано, потомки преступников наказаны до четвертого колена. Это грех Каина. А потомки блудниц прокляты до десятого колена. То есть грех Адама и Евы более опасен. Хотя он, это же не преступление, это грех. Но на душу он оказывает более тяжелое впечатление, чем преступление, вот по логике. И самый тяжелый грех – это грех дьявола. А тут-то даже грехом особо не назвать. Дьявол всего-навсего, многие неправильно трактуют. Дьявол – это гордыня. Вот возвысился он, стал над всеми, и он стал дьяволом. Вот так мы воспринимаем, правильно? Ну, в классике, да. Да, так нам подает религия. На самом деле чувство превосходства, возвышение – это не гордыня, это следствие гордыни. В Библии, в Ветхом Завете, четко написано – гордыня есть удаление от Бога. В Новом Завете сказано – Бог есть любовь. Значит, когда мы удаляемся от любви, вот это и есть гордыня. Под любым предлогом, когда удаляемся от любви. Когда не можем принять крах наших идеалов, впадаем в уныние и отчаяние. Когда отказываемся от чувства единства с другими людьми, презирая, осуждая. Когда мы теряем надежду и веру. То есть мы перестаем уповать на Всевышнего, и как бы у нас идет внутренняя остановка всего. Вот это, в принципе, и есть отказ от любви. Но я же не говорю о том, что когда мы из-за пустяков начинаем чувство любви подавлять ближнему своему, которого мы любим, то это тоже, можно сказать, грех дьявола. Всего-навсего человек внутренне стал меньше любить. Всего-навсего у него пошло какое-то чувство разъединения с близким, которого он любит. И вот с этого маленького, так сказать, зерна начинает вырастать очень серьезные проблемы. То есть сначала человек отказывается от любви, потом он уже не может принять божественную волю, потом он уже агрессивно из-за повышенной привязанности реагирует на окружающий мир, а потом он готов уже убивать, и в конечном счете он погибает. Так вот, для того, чтобы, скажем так, женщина решила главные свои вопросы, то есть для того, чтобы иметь детей, иметь семью, то есть полноценно реализоваться как женщина, она должна иметь в душе любовь. Без любви дети не рождаются. Любовь идет в подсознание. Поэтому, как только женщина утрачивает именно внутреннее, снаружи она может испытывать чувство любви, все прекрасно. Но если внутри ее душа начинает утрачивать любовь, все, говорите о семье, о детях, о здоровье и все остальное весьма, весьма проблема. Поэтому я всегда на приеме женщинам говорил, самое страшное для женщины чувство – это уныние и отчаяние. Оно выкашивает просто детей. Потом презрение к мужчинам. Оно у детей убивает. А потом уже все остальные обиды, там все что угодно. Поэтому, что бы ни случилось, женщина должна быть оптимистична. Она должна любовь сохранять во что бы то ни стало. Но еще раз хочу сказать, что легче гораздо удержаться от ненависти к другому, чем от ненависти к себе. Поэтому четко каждая женщина должна знать, что уныние, отчаяние, неверие в себя, вот этот пессимизм, это уже бесплодие. Это уже отсутствие семьи. Все дело в том, что семья, в принципе, как, для чего возникает семья? Для того, чтобы появились потомки на свет. И каждый мужчина интуитивно чувствует, у женщины дети полноценны или нет. То есть, есть шанс на появление детей или нет? Если дети, скажем так, вполне энергетически здоровые, сформировавшиеся, то мужчина тянет женщину, ему хочется. Это биологический процесс. Ему хочется стать отцом этих детей. Если у женщины шансов на появление детей мало, у мужчины ослабевает чувство к ней. То есть, насколько здоровы потомки у женщин, настолько у нее будет нормальная семья. Да, то есть получается, насколько у женщины внутри любви, настолько у нее есть шанс создать семью. Да, так вот, в первую очередь должна быть божественная любовь. Для многих это абсолютно темный лес. Что такое любовь к Богу? Дело в том, что божественная любовь, это любовь, скажем, которая к другому человеку проявляется как любовь безусловная. Христос говорил, как солнце светит, надо любить. И добрым, и злым оно светит. Вот когда чувство любви не тормозится ничем, вот это уже значит в душе, скажем так, когда инерция любви высокая, то это и есть божественная любовь. То есть, когда женщина, скажем, любит мужчину, как ребенка, какой бы он ни был, она все равно его любит. Она его будет наказывать, поощрять, но она его всегда все равно любит. Безусловно, это ее ребенок. И вот это умение любить окружающий мир, людей безусловной любовью, оно является основой здоровья. Тогда вопрос, а как же, если муж деспот и так далее, как его любить-то? А нужно любить в нем божественное, образ Божий любить. Через него, как бы, смотреть на его суть. А суть у каждого чистая. И вот тогда может появиться любовь безусловная, которая потом даст уже, так сказать, правильные плоды. Здесь могут как раз религиозные стереотипы препятствовать этому, как ни странно. Потому что, с одной стороны, религия говорит, возлюбите ближних, а с другой стороны, религия утверждает, что противоречит, кстати, христианству, что человек изначально грешен, и что человек – это только человек, в нем ничего божественного нет. И после этого, как мне полюбить такого грешного человека? И полюбить грех – это извращение. И я могу любить только тогда, когда в нем что-то откроется положительно. А положительно открывается редко. И вот начинается, кто кого сильнее легнет. А если я понимаю, что человек, как говорил Христос, ведь молитва «Отче наш» о чем говорит? Бог наш Отец. Значит, мы божественны по своей сути. И значит, в каждом человеке есть божественное, чистая божественная душа. И значит, нужно уметь чувствовать эту божественную душу, видеть ее и с нее начинать. Ее любить сначала, а потом человека. Тогда любовь будет безусловной. И эта безусловная любовь, если любовь, скажем так, не по синусоиде идет, а идет сплошным потоком, она начинает весь мир менять вокруг себя. Поэтому нужно учиться и проходить испытания, искушения, все что угодно. Потому что любовь очень легко пригасить, если мы, скажем так, неправильно себя ведем по отношению к любви. Возникает вопрос, а как правильно себя вести, да? Да. А очень просто. Давайте смоделируем. Юноша влюбился в девушку. Что он будет делать? Признаки влюбленного. Первое. Он не ест. Практически. Правильно? Дальше. Он думает только о ней. Дальше. Он не флиртует с другими девушками. Дальше. Он любимую не потащит в постель сразу. Ни в коем случае. Что еще? Он будет добрым, щедрым. Будет жертвовать. Готов ради нее горы свернуть. Он будет никого осуждать он не будет. Осуждать, презирать. Он счастлив, он хочет всех сделать счастливыми. Что еще? Пить будет он алкоголь. Нет. Ему не нужен алкоголь. Жадным будет, не будет. Завидовать будет, нет, ему не до этого. Значит, для того, чтобы любовь развивалась в нашей душе, мы не должны. Не должны делать то, как раз к чему призывает современная реклама, бизнес и государство. Мы не должны заниматься развратом. Мы не должны переедать. Мы не должны увлекаться алкоголем. Мы должны преодолеть обиды, осуждения и так далее. Мы должны укреплять, а не разрушать семью. Мы должны быть нравственными. Нам нужно сдерживать свои животные порывы. И попаститься, и усмирять свои, скажем так, животные желания. Нам нужно уметь жертвовать и заботиться. Нам нужно уметь делать другого человека счастливым, который рядом. В принципе, для женщины, которая хочет выйти замуж, у нее должен быть один принцип. Все вокруг меня должны быть счастливыми. И когда этот принцип у нее начинает работать уже подсознательно, тогда она просто своим состоянием положительно влияет на любого мужчину, который рядом с ней. И она начинает притягивать мужчин. Вот логика. Поэтому всего-навсего, мы же провели сейчас элементарную процедуру, мы промоделировали состояние человека, который влюбился. Так вот, если мы будем вести себя соответственно вот этим правилам, правила влюбленного человека, то нам гораздо легче будет сохранить любовь. А если человек переедает постоянно, раздражается, унывает, видит плохое в людях, а после этого хочет молиться и просит, чтобы ему дали здоровье и так далее, то это нелепо. Он одной рукой убивает, а другой пытается оживить. Поэтому всего-навсего нужно соблюдать элементарные правила, которые помогают нашей душе расцветать, а не засыхать. Сергей Николаевич, такой вопрос. Как преодолеть поклонение мужчинам? Дело в том, что ревность – это обратная сторона гордыни. Две стороны медали – гордыня и ревность. Когда человек забывает о Боге, он сначала видит себя, и себя ставит на первый план, и себя любит, и он в центре вселенной. А потом он также на первый план поставит того, кто ему нравится, поставит на пьедестал и будет ему поклоняться. Поэтому для того, чтобы преодолеть поклонение мужчине, нужно преодолевать гордыню, то есть работать с гордыней. Первый этап идет, это тема ревности, то есть ревность, страх потерять. Здесь можно что сказать? Что если женщина накручивает себя, то, что называется, а вдруг изменит, а вдруг одно, а вдруг другое, то есть, когда идет постоянный страх за будущее, то она невольно начнет усиливать тему ревности, боязни потерять, и начнет его упрекать, подозревать, упрекать, обвинять. То есть она будет, как говорится, нападать заранее. И этим она будет разрушать семью. То есть в Библии сказано, то, чему мы поклоняемся, то мы должны потерять, если мы поклоняемся этому больше, чем Богу. Поэтому, чем больше женщина концентрируется на любимом человеке, поклоняясь ему, тем быстрее она его должна потерять. И она невольно будет все делать для того, чтобы его потерять. Вот как раз упреками, обвинениями, контролем. Она в конечном счете добьется, что будет развод. Тогда вопрос, что усиливает привязанность? Поклонение жизни. Что такое взаимоотношения с мужчиной? Это есть подсознательное желание продолжить жизнь. Это инстинкт продолжения рода. Правильно? И инстинкт самосохранения. То есть мужчина защитит. То есть везде работает всего три фактора. Любовь к Богу и дальше два инстинкта. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения жизни. Вот три основных инстинкта. Так вот, женщина, когда для женщины Бог на первом месте, то есть она умеет любить безусловной любовью, когда она принимает божественную волю, тогда она понимает, что будет с ней любимый человек или нет, определяется свыше. И в какой-то степени ее состояние. Она уже, для нее любимый человек – это средство для познания любви к Всевышнему. Если женщина о Боге забывает и концентрируется на жизни, то у нее будет все более сильная зависимость от инстинкта продолжения рода. Хочет она или не хочет, начнет идти ревность. Как женщина может усилить зависимость поклонения жизни, которая ведет поклонение любимому человеку? Увлечение, скажем так, увлечение сексом до женитьбы. В чем опасность смены половых партнеров? Дело в том, что секс имеет целью продолжение рода, появление детей. Цель рождает функцию, энергию, функция рождает орган. Если цель разрушается, начинает разрушаться функция. То есть, когда человек делает главным объектом, к которому он стремится, не цель, а функцию, функция разрушается. Поясню. Еда для того, чтобы подкрепить, дать силу нам. Когда человек ест, он утоляет голод. Но когда человек еду делает источником только наслаждения, то есть он не голод утоляет, а он наслаждается различными вкусовыми оттенками, это называется гурман. А следующий шаг – это уже извращение. Когда для человека еда становится целью, то есть для него еда становится источником наслаждения, смыслом жизни и так далее. Он делает все, что угодно, чтобы какие-то новые вкусовые оттенки получить. И кончается это все суперделикатесная еда. Начинаются проблемы с кишечником, как ни странно. Французские ученые это четко установили. То есть у гурманов хуже кишечник, чем у тех, кто питается простой пищей. Так вот, когда секс является средством для появления потомков, то силы есть. Это все равно, как человек приходит в банк и говорит, вот я хочу, вот у меня проект, я хочу построить дом, дайте деньги, пожалуйста. Есть цель, получай. А другой приходит и говорит, дайте мне просто деньги. Он говорит, а что под залог? Да ничего, просто дай. Ну, просто иди гуляй. Так вот, когда женщина делает секс не средством, а целью, источником наслаждения, тогда начинается падение энергетики. То есть, если для нее секс – это дополнение к любви, к желанию иметь детей, это одно. А если для нее секс – это источник удовольствия, который нужно разнообразить и больше получить, это другое. Когда один половой партнер, тогда женщина концентрируется на его личности, на душе, на общении с ним. Когда много половых партнеров, личность резко теряет свою значимость, а значимость получает удовольствие физическое. То есть функция выходит на первое место, а цель отходит на второй план. После этого функция будет разрушаться. То есть женщина похотливая, женщина, которая смотрит на секс не как дополнение к отношениям, а как на главную цель, которую она хочет получить, счастье и удовольствие, эта женщина одной своей установкой такой, она уже начинает перекрывать энергию у своих будущих детей. То есть она уже готовится к бесплодию. Вот почему потомки блудницы прокляты до 10-го колена? Это же аллегория. Бог не наказывает до 10-го колена. Здесь закономерность. Женщина лишает энергии жизненной до 10-го колена. Вот через секс утекает огромное количество энергии. И неправильное отношение к сексу бьет, в первую очередь, по потомкам. Поэтому как только человек начинает считать секс не средством, а целью, для него секс – это источник наслаждения и только. А дети не нужны, они пока мешают. Потом будут дети, а потом их уже не будет. Так вот, это мы говорим о привязанности к мужчинам. Если женщина неправильно относится к сексу, если женщина, скажем так, стреляет глазами, готова изменить мужу, то значит для нее наслаждение на первом плане, а любовь на втором. Я консультировал одну женщину, которая была сын наркоман. Чего я только не пробовал, какие советы не давал, ничего не помогло, он умер. И она потом мне призналась, он не был ни от мужа. То есть это был ребенок, зачатый по сексуальному, так сказать, случайной связи. Ну, случайно или не случайно, но в основе, так сказать, появления ребенка главный импульс был не любовь, а сексуальное желание. А сексуальное желание, когда оно выходит на первый план по отношению к любви, это уже страсть. И ребенок получил уже неверную систему приоритетов. Для него наслаждение в его подсознании уже было жесткое, важнее любви. А когда наслаждение важнее любви, то мы уже от него зависим. И когда мы получаем откуда-то наслаждение, мы уже побороть не можем, остановить это. Мы рабы этого наслаждения. И когда он попробовал наркотики, все, он уже остановиться не смог. Почему не смог остановиться? Потому что для того, чтобы человек остановился, он должен дать себе приказ какое-то внутреннее изменение сделать. Это изменение должно произойти не на сознании, а на подсознании. У него подсознание обратная программа работает. Эта программа, так сказать, матерью утверждена накрепко и сидит, что наслаждение важнее любви. Все. Жизнь на первом месте, наслаждение на первом месте, Бог, любовь на втором. После этого зависимость не преодолевается. Вот почему многие наркоманы, именно там, где есть понятие вера, вера в Бога, любовь, там очень высокий процент излечения от наркотиков. Потому что там идет восстановление системы приоритетов. Поэтому для того, чтобы женщина не поклонялась мужу, вообще мужчина, у нее четко должна система приоритетов выстраиваться. То есть это система, с одной стороны, безусловной любви, с другой стороны, система жестких самоограничений. Не стрелять глазками, быть верной. Ведь мужчина, когда собирается жениться, он исходит из очень простых параметров. Какой должно быть? Это Запад сейчас нам пытается подать, что чтобы жениться, женщина должна быть сексуальной, красивой, еще какой-то. Это все липа. Не зря существует русская пословица: гуляют с красивыми, женятся на хороших. То есть что нужно мужчине? Чтобы она была хорошей матерью, чтобы она была заботливой женой, чтобы она была верной. Прожиточный минимум, чтобы она любила, заботилась о муже, чтобы она любила детей и заботилась о них, чтобы она была верной, чтобы она была доброй. А дальше это уже нюансы. А чему учит нас, так сказать, нынешняя сложившаяся тенденция? Сексуальность главная. А сексуальность это нужно каждому мужчине понравиться. А измена это пустяк. Ну а дальше с такой установкой уже далеко не уедешь. Вот я помню свое детство. Все девочки играли с тряпичными куклами. Все. Кастрюльки, куколки. Ну, для ребенка это было абсолютно, так сказать, стопроцентная норма. Сейчас я не видел ни одну девочку маленькую, которая бы играла с куклами. В гаджеты, да. Все что угодно, но чтобы она с куклами играла, я не видел. Игрушки дома есть. Она не моделирует состояние матери. А ведь это же формируется. Любая функция, она как мышца, она должна тренироваться, она должна быть вовремя заложена. Это я слышал, читал где-то, стаи обезьян, которые вьют гнезда на деревьях. И есть всего 3 дня, когда самка может детеныша научить видеть эти гнезда. Если она эти 3 дня пропускает, он уже никогда не научится. Поэтому есть определенные возможности организма, которые, когда открыта возможность, которую можно реализовать. И когда биологически вот эти законы женщина попирает, то тогда начинается проблема. То есть, когда женщина, скажем, не может выйти замуж в 20, 25, 30 лет, это одно. А когда она не хочет выйти замуж в это время, потому что она должна погулять, поездить, попутешествовать, там, закончить школу, институт, это уже другое. То есть это уже сознательное. Когда женщина говорит, я потом выйду замуж, потом рожу детей, для нее это абстрактная фраза. А что происходит на самом деле? Она вгоняет себе в подсознание четкую устойчивую программу. Я не хочу детей. И у нее, скажем так, каждый раз, вот я смотрел, как на тонком плане человек себя ведет, очень любопытно. Мы где-то чуть ли не каждые несколько секунд себе задаем вопрос, кто мы? И мы должны себя постоянно самоидентифицировать. Я есть такой-то, я человек, я сын тех-то. Вот у меня есть такое-то образование, я стремлюсь к тому-то. То есть идет постоянное сканирование, вот как корабль идет в море, и постоянно навигатор должен работать. Вот так же и мы. Мы постоянно себя спрашиваем, кто мы есть. И вот это наше восприятие себя формирует наше отношение к миру. Так вот, мы себя сканируем, кто я есть. И также мы постоянно себя спрашиваем, куда я иду, чего я хочу. И вот представьте, каждые несколько секунд женщина сталкивает подсознание. Я не хочу иметь детей. Я хочу закончить школу. Я не хочу иметь детей. Я хочу еще погулять. Я не хочу еще иметь детей. Потому что у меня еще возраст не тот. И идет постоянная самоидентификация без детей. То есть биологически женщина где-то созревает, она должна, так сказать, думать о детях, а вместо того, чтобы мечтать и думать о детях, она мечтает о чем угодно, кроме них. А потом проходит время, ей уже 30-35, и она говорит, ну вот теперь я буду рожать. Она себе несколько тысяч раз сказала, я не хочу иметь детей, и 1 раз сказала, я хочу рожать. Ничего не получается. То есть мы не представляем, как наше отношение к миру формирует наше внутреннее состояние. Поэтому, вот почему умирают многие женщины, которые поздно рожают? Во-первых, у них сформировалось у многих программа уничтожения собственных потомков. И когда женщина рожает, у нее включается программа уничтожения потомков. И тогда либо ребенок умирает, либо она. Если ребенок должен жить, программа разворачивается, бьет по голове, рак мозга. Ну или что-то типа этого. Поэтому это я не говорю еще про накопленные ошибки. Вот говорят, в генах ошибки с возрастом. Гены невероятно пластичная субстанция. Гены не ошибаются, в них не накапливаются ошибки. Ошибки накапливаются в наших чувствах и эмоциях. Если женщина обижается, осуждает, то все это накапливается в подсознании, и потом оно влияет уже на генотип. Вплоть до генотипа Или вы, для женщин могут быть бесплодие, все что угодно. Так вот, где-то до 20 лет, когда любая молодая женщина еще не умеет ненавидеть, презирать, осуждать, просто ее инерция любви большая. Чем больше возраст, тем больше идет ослабление чувства любви и больше искушений и осуждать, и унывать, и прочее. И вот этот весь балласт, он уже уходит внутрь, перекрывая возможность. То есть женщина может родить и в 90, если она правильно эмоционально себя держала. Возьмем ту же Сару, бесплодная, но пошли по повелению Всевышнего, все поменялось, и дети появились. Причем, обратите внимание, насколько жизненно все изложено в Библии. Женщина бесплодная, значит, она, скорее всего, что? Она слишком привязана к жизни, раз ей не дают продолжать жизнь. Воплощение жизни – это любовь к мужчине, продолжение жизни. Значит, она была очень привязана к Аврааму, и из-за этого у нее не было детей, по логике. Значит, ее сначала толкают в ситуацию, где сам муж ей говорит, притворись моей сестрой, иначе нас убьют. То есть допускает возможность ее сожительства с другими мужчинами. То есть это для него огромный стресс, разрыв, и для нее. Она через это проходит. Дальше. Она бесплодна. И она сама говорит мужу, возьми служанку, и пускай она от тебя заимеет ребенка. Появляется Исмаил. То есть она должна преодолеть испытания, она их преодолевает. И вот когда она внутренне, добровольно отстраняется от мужа, потому что, скажем так, появление детей на свет важнее супружеской ревности в данный момент, то вот тогда и у нее появляется уже ребенок. То есть она прошла эти испытания, искушения и прочее. Так вот так же у каждой женщины. Если у нее слишком сильная привязанность к мужчине, то ей дают испытания. То есть перед свадьбой он загулял. Ну, все что угодно. Или про него что-то наговорили. Или обидел ее, вольно или невольно. И вот насколько она работает по принципу око за око, зуб за зуб, настолько падают шансы иметь детей. Чем, ну, скажем так, что такое не отвечать на обиду от мужчины. Чем больше ты видишь божественную волю, тем больше ты понимаешь, что любая обида – это толчок к твоему изменению, а не повод для того, чтобы отомстить в ответ. Поэтому насколько мы видим божественную волю более ясно, настолько у нас меньше желания лягнуть в ответ. Вот логика. Язычник на первом месте. Божок для него где-то там. Поэтому язычник в ответ на обиду готов убить. Иудей, переходный этап, в ответ на обиду он должен адекватно, не превышая пределов обороны, ответить. Но он понимает, что враг посылается Богом. В Ветхом Завете четко написано, что евреи забыли о Боге, возгордились, и Бог послал на них войну соседнего царя. То есть и болезнь дается Всевышним, и враги даются Всевышним. Когда мы забываем о Боге и перестаем развиваться. То есть тут уже другое отношение. А в христианстве призыв не отвечать злом на зло. Что это означает? Если я чувствую волю Всевышнего полностью, то я понимаю, что мне нужно энергию не на месть тратить, а на собственное развитие. То есть это максимальный импульс для развития. Чем больше я вижу виноватых, тем меньше я буду меняться. Поэтому насколько женщина, скажем так, готова не обвинять, не осуждать мужчину, который я обидел, а принимать любое его поведение как помощь Всевышнего, если это обида, то тогда у нее импульс к изменению самый мощный. И тогда она преодолеет любые проблемы. Сергей Николаевич, а если насчет вот идентификации себя, если постоянно, вот, скажем, повторять себе, что я есть любовь и я иду к любви, это же тоже может помочь подсознанию скажем, выстроить правильные приоритеты и цели? Дело в том, что мы не знаем, что такое любовь. И под любовью у каждого свои образы. Поэтому повторять есть любовь. Механически надеюсь, что все будет хорошо. Нужно просто не забывать, что мы божественны по своей сути, что мы дети Божьи. Поэтому Христа молитва начинается «Отче наш». Нужно не забывать, что мы есть душа, а потом тело. И что сначала мы и едим, и живем для души, а потом для тела. И нужно понимать, что если мы божественны, и Бог есть любовь, то отказ от любви – это уничтожение собственного «я». Вот когда мы это понимаем, тогда самоидентификация, она как бы это напоминание о том, что вот мы такие. А вот позвольте сразу такой вопрос. Несколько практических советов с вашей стороны, как выглядит, как проявляется любовь к себе на уровне души и духа для женщины? Любовь к себе у женщины проявляется как забота о муже и о детях. А это будет любовь к себе? Да. Забота о близком, о муже, объясню, о детях. Объясню. Интересно. Вот я в первой книжке писал о том, что микроорганизмы в океане 80% синтезированного белка выбрасывают в воду. 20% только себе берут. 80% идет на межорганизменные связи. Это позволяет выжить популяции. Если этого не будет, то они все погибнут. Они все возьмут себе, но они погибнут. Межорганизмных связей не будет. Так вот, у нас есть высшее «я», есть человеческое «я». Если мы не будем направлять энергию на поддержание, обеспечение своего высшего «я», а уткнемся в свое человеческое «я» и будем только о нем думать, то мы уползем в животное состояние, и мы погибнем. Поэтому человек должен заботиться о своем божественном «я» в первую очередь, правильно? Да. А потом уже о человеческом. На уровне божественного «я» мы все едины. На уровне, у нас как бы единая душа у всех. Подсознание – единое кольцо, как листики на дереве. Они едины, но у каждого есть своя судьба. Так вот, когда мы в первую очередь заботимся о своем высшем «я», то это проявляется как забота не о себе, а об окружающих. То есть сначала мы должны отдать окружающую среду, а потом взять себе, просто чтобы выжить. Поэтому забота о себе, скажем, у любого члена племени, это забота о племенных интересах, а потом о себе. Это забота о своем высшем «я». А потом уже забота о себе. Поэтому, скажем так, забота о себе у женщины выглядит как любовь к детям и мужу, забота о них. Дальше она выглядит как нравственность, нравственное поведение. Забота о себе, поскольку «я» есть душа, ты должен заботиться о своей душе. Забота о душе – это обеспечение ее любовью. Душа питается любовью, живет ею. Для того, чтобы душа получала любовь, я не должен любовь убивать и отворачивать душу. Безнравственное поведение – это и есть поклонение наслаждению в ущерб любви. Поэтому, если женщина будет безнравственно себя вести, она будет убивать реально свое высшее «я». А потом будет деградировать уже и внешнее человеческое, потому что все начинается с высшего. Поэтому любовь в себе проявляется, как, в первую очередь, стратегически, как вера, любовь к Богу, как любовь к мужу, детям, как нравственное поведение. А вот дальше уже идет, как макияж, как фитнес и так далее, и так далее, и так далее. Допустим, женщина подчеркнуто сексуально одевается. Это уже не забота, это вред себе. Почему? Потому что когда она повышенная, так сказать, броская сексуально одевается, то это возбуждение сексуальности у мужчин и, соответственно, у нее. У мужчины, так сказать, появляется желание, подсознание женщины на это реагирует. Поэтому женщина, которая одевается слишком ярко и броско, это женщина, которая раскручивает у себя вожделение. А вожделение – это выброс энергии. Эта женщина начинает просто выбрасывать энергию в холостую. А потом раз и бесплодие. А у нее энергии нет. И мужчины, которые смотрят вожделение на женщин, подчеркнуто сексуально одетых, они приходят к импотенции. Не сразу, но приходят. Уже врачи об этом говорят, ученые. О том, что повышенная сексуальная одежда у женщин снижает у мужчин потенцию. Потому что они все время смотрят, и все время как бы идет заводка. То есть идет гормональная перегрузка. Медицина говорит об гормональных перегрузках. А мы можем говорить уже об энергетической составляющей. Вот, допустим, у арабов, у мусульман, только об этом никто не говорит. Практически нет простатита. Потому что там женщина не одевается сексуально. А в Европе там уже не о простатите речь идет, а импотенция или гомосексуализм. Вот вся логика. Так. Ну, вот немножко нам продолжение этой же темы. Часто в лекциях вы говорите, чтобы понять, изменились мы или нет, в той или иной проблеме обязательно дадут испытание, ситуацию. Например, с изменой мужа. Это легко понять, что принимаешь, не принимаешь. А если нет явных испытаний, как понять, прошла или сдала экзамен? Вот на тему, например, ревности. Если сейчас ее нет, а ситуации, на которые муж провоцирует или мужчина провоцирует к ревности, их тоже нет. Как понять, насколько уже изменилось? Дело в том, что ревность – это побочный продукт гордыни. Если, скажем, нет поводов для ревности, если на физическом уровне все стабильно, это не означает, что на уровне эмоциональном все так же. То есть, если нет сожаления о прошлом, если нет раздражения по поводу настоящего, если нет повышенных переживаний за будущее, то вот это уже следующий этап. Здесь и особенно человек не нужен. Здесь уже более тонкий момент. Скажем, если умный родственник, женщина внутренне слишком переживает, это уже неприятие божественной воли. Если что-то не получилось там и слишком расстраивается, это неприятие божественной воли. Если плохо думает о ком-то, если упрекает мужа, там обвиняет, это уже явная гордыня. Значит, ревность дальше гарантирована. То есть под ревностью всегда будет скрываться гордыня. А гордыня это есть отречение от любви, неумение любить безусловной любовью. Это я тебя люблю за то, вот это уже женская проблема. Это уныние, это отчаяние, это неверие в себя, это плохие мысли о людях, это упреки, обвинения, осуждения в адрес близких. Если это есть, ревность неизлечима. То есть одно стыкуется с другим. Поэтому если нет явных испытаний на внешнем уровне, значит, нужно переходить уже к более тонким планам и работать с ним. То есть, когда женщина реально начинает преодолевать все, то очень простые, скажем так, тест очень простой определить, изменилась она или нет. Это насколько чувство радости у нее будет продолжаться, когда, скажем, будет неприятность. То есть кто-то обидел, толкнул, где-то несправедливо отнеслись. Если чувство радости практически не изменилось, значит реальный процесс улучшения идет. Но здесь есть маленький нюанс. Если человек постоянно радуется, камни на голову летят, он радуется, то он может и не отойти в сторону. Поэтому постоянная беспричинная радость, может, как говорится, смех без причины признак дурачки. Так вот, почему человек не может радоваться, когда плохо? Потому что если он будет радоваться, когда плохо, то он может это плохое усугубить. Вот проблема в чем. Попасть в больницу. Да, то есть, ну, как человек выпьет бутылку водки, сядет за руль и поедет. Он радостный, он веселый, но проблема у него будет после этого куча. Так вот, здесь важнейший фактор того, как сформировать инерцию любви, о котором никто не говорит, и люди об этом не подозревают. Чтобы любовь была непрерывной, а значит и радость, нужно быть единобожником. Это означает, что я умею радоваться, и одновременно я умею реагировать на окружающую среду. То есть идет, я радуюсь, потому что есть Бог во всем, и я переживаю или получаю удовольствие в зависимости от того, как я контролирую ситуацию или нет. То есть единобожник будет испытывать две отрицательных, вернее, две противоположных эмоции одновременно. Потому что в нем есть две личности, божественная и человеческая. И для него, скажем так, присутствие двух противоположных эмоций – это нормальный процесс. А для язычника, поскольку он в центре всего, у него есть только одна человеческая логика, а на уровне человеческой логики испытать чувство счастья и чувство ужаса невозможно. Будет гоголь-моголь, смешение. Понятно, да? Вот почему в Древней Греции и всегда в искусстве, в театре. Раньше забрасывали тухлыми яйцами и помидорами актеров, которые плакали натуральными слезами, которые не могли отделить себя от персонажа, срастались с персонажем. Искусство заканчивается. Искусство там, где есть четкое состояние актера и состояние персонажа. Это и есть диалектика. Поэтому тот, кто не является единобожником, тот прерывное чувство инерции любви удержать не сможет. Или будет выглядеть дурачком, и у него будет куча проблем. Юродивый. Улыбается. Но только юродивым и сможет остаться. Да, вот определенный шаг сделать вперед, что-то познает, но за счет очень серьезного лишения в других сферах. Глава. Продолжение темы. Добрый день. Добрый день, Сергей Николаевич. Хотелось бы сегодня с вами обсудить половое созревание и первую любовь, так в пару каких-то там примеров небольших. И самое главное, как найти хорошего мужа. Этот вопрос волнует каждую женщину, и на этом бы хотелось бы остановиться. Лучше бы задать вопрос, как стать хорошей женой? Вот это самое лучшее. Тогда и муж будет хороший. Ну ладно. Это самое лучшее. Да. Насчет. Вы знаете, вчера разговаривала с подружкой. Она говорит, ну вот все время Сергей Николаевич очень много уделяет время женскому воспитанию. Очень много объясняет женщинам. Как же быть, говорит, мужикам, которые сидят и ну, тоже имеют какие-то вопросы. И вот мужчины есть неуверенные в себе, слабохарактерные и так далее. Она говорит, вот у меня муж слабохарактерный, такой мнительный и так далее. Я говорю, знаешь, он бы говорил, не о нем, а о тебе. Так оно и получается. Да. Давайте дело в чем? Поговорим о том, как быть хорошей женой. Да. Дело в том, что ребенок копирует родителей. И поскольку ребенок, как говорится, в чреве матери находится, и мать занимается его воспитанием, и общается с ним в основном, то ребенок внутренне очень зависит. И когда он становится большим, он все равно от женщины зависит как бы подсознательно, эмоционально. Мужчина вырастает как стратегический, как духовный, скажем так, лидер. Но в области чувств, в области картины мира он ориентируется на женщину. Поэтому женщина, можно сказать, скрытый лидер, мужчина явный лидер. И в этом плане, как правильно будет воспитана женщина, так и такие будут рождаться мужчины. Поэтому в первую очередь я видел конкретно деформации именно у матери, которые влияли на ребенка. По отцам я такого не замечал. Соответственно, я что вижу, как говорится, как чукотский певец, о том и пою. Поэтому я видел, насколько на тонком плане ребенок завязан на матери, и, соответственно, я поэтому женщинам уделял больше внимания. Это первое. Второе, именно женщины первые шли на прием, первые читали книги и проявляли максимальный интерес. То есть не зря Ева первая попробовала, так сказать, плоды добра и зла, плоды познания. Так что от женщин много зависит. Тем более я приводил пример женщины, у которой три поколения, сплошные убийцы, преступники. То есть здесь, как ни крути, но если от женщины много зависит, то, соответственно, ей нужно больше внимания обращать на себя и на свое воспитание. Я говорил о том, что сейчас молодежи 80-90% имеют психические отклонения. Факт зафиксирован, но никто не может объяснить, почему. А вот я, исследуя эти темы, убедился, что психические отклонения – результат неправильного отношения к сексуальной сфере. В общем, если есть вожделение, если есть невоздержанность сексуальная, то у потомков, как правило, будут проблемы с психикой. Почему шизофрения передается только по женской линии? Потому что именно вот эта тема вожделения у женщины сильнее развита. И если женщина ее не, скажем так, не придерживает, не преодолевает, то это в первую очередь бьет по потомкам. Не зря грех Евы, как бы это грех вожделения. Вот, допустим, простой пример. Этот эксперимент был проведен в Америке. Называется он «Не ешь маршмеллоу». То есть ребенка сажали одного в комнате и говорили: вот лежит мармеладка, ты ее можешь съесть сейчас. Но если ты продержишься полчаса, то ты получишь две мармеладки. И вот сажали детей в возрасте 5, 7, 10 лет, не помню точно. И вот он сидел, и, как говорится, было искушение. Скажем так, из 50 человек 5 удержались, остальные 45 съели. Что самое любопытное, что за ними наблюдали потом в течение 20-30 лет. И когда подвели итоги, оказались итоги очень любопытными. Те, кто смог удержаться, занимали высокие посты и добились многого в жизни. А те, кто воздержаться не мог, они занимали более низкие, скажем так, иерархические ступени в обществе. А те, кто не мог продержаться и 5 минут, те работали уборщиками, ну и так далее, дворниками. То есть они занимали низшие социальные ступени. Таким образом, очень простой эксперимент показывает, что тот человек, который может сдержать свои инстинкты, многого добивается в жизни. Почему? Потому что инстинкты – это главный конкурент любви. Инстинкт самосохранения – инстинкт продолжения рода. Если мы начинаем от них зависеть, то инстинкт продолжения рода становится вожделением, похотливостью и развратом. И заканчивается Содомом и Гоморрой. А если мы зависим от инстинкта самосохранения, то это заканчивается грехом Каина. Воровство, убийство, соответственно, перед этим зависть, жадность и прочее. Поэтому, если женщина хочет выйти замуж, то она, ее внутреннее состояние определяет, какой муж ей достанется. Если она не воздержана в желаниях, она получит такого же мужа и рассчитывает на счастливую жизнь и успехи в жизни. Лучше всего, так сказать, особенно не стоит. Так что состояние женщины определяет не только ее личный успех, но и успех ее мужа и ее детей. Вот такая я прошу прощения, что я вас перебиваю. Давайте вернемся все-таки к девочке. Вот, допустим, у меня ребенок 5 лет, да, девочка. Как же ее научить воздерживаться, если она... Вот практический совет. Если она чего-то там хочет съесть, ту же мармеладку, объясните ей, подожди, забрать у нее, отложить эту конфетку подальше, чтобы она не брала ее. Что нужно, как нужно себя вести с ребенком, чтобы она научилась воздерживать? Потому что инстинкты-то идут, да никак. Может быть, и по никак. Очень просто. Зачем себя вести? Сладкое один раз в неделю. Все. Вот она уже и учится сдерживать свои желания. Дальше. Вот это понятно. Дальше. Никогда не доедать то, что на тарелке, не заставлять себя есть в угоду там экономии и так далее. Как только желание есть прекратилось, останавливай. Дальше. Если что-то невкусное, никогда не ешь. Если вкусное, то никогда не переедай. Это и есть самоограничение. Поэтому здесь правило. Да, здесь правила простые. Если ребенок привыкает ограничивать себя в желаниях в угоду, скажем, нравственности, любви, то ему и по жизни будет легче. Потому что когда человек сдерживает инстинкты, ему легче ощутить любовь к Богу и получить ту энергию, которая и определяет и здоровье, и судьбу благополучную, и так далее. Почему Христос и говорил: «Блаженны кроткие, ибо наследуют землю». Земля в нашем подсознании, территория, на которой мы живем, это высшая ценность. Мы с нее питаемся и живем на ней. Поэтому кто становится, так сказать, в высшем плане богатым в материальном аспекте? Тот, кто умеет сдержать свои желания. Ну и биографии богатых людей это доказывают. Поэтому ограничение в сладком, ограничение в желаниях еды не переедать, сексуальные ограничения, где девочки объясняют, что секс до брака – это разврат, что частые половые связи до брака приводят к болезням детей, что женщина, которая меняет, так сказать, ни одного, ни двух партнеров, она уже ориентируется не на личность, не на любовь определенному человеку, а на получение удовольствия. А удовольствие можно получить от кого угодно, хоть от коня, хоть от пса. Поэтому разврат – это когда уже не интересует, с кем ты, а главное, сколько ты получаешь удовольствия. Если девочке объяснять, что нужно сдерживать свою сексуальность, нужно быть целомудренной, то это тоже уже, она при взгляде на мальчика не будет фантазировать о сексуальных сценах. Она не будет сидеть в интернете, не будет смотреть порно-сайты. И, соответственно, ее внутренняя энергетика и чувства будут выравниваться и правильно, так сказать, будут ориентированы. Во время полового созревания идет контакт с будущими детьми. Поэтому если девочка в период полового созревания, скажем так, начинает вести жизнь распущенную, то она этим убивает души детей. А сейчас, вот не знаю, как в других странах, но в России с 12 лет уже сексом занимаются девочки. Это катастрофа. Кстати, когда Гитлер напал... Это ужасно, потому что я очень извиняюсь, что я вас перебиваю. Это, наверное, есть во всех странах. На сегодняшний день, когда идет половое созревание у девочек, и они начинают встречаться с первым мальчиком, да, у них, как правило, настолько травмирующая первая любовь, они это не принимают и потом пускаются во все тяжкие. Ну, они начинают выбирать себе партнеров, подходит ли он по постели им или нет. Вот если подходит, буду с ним, если не подходит, не буду. Во-первых, это трагедия. Во-первых, начнем с того, что общество, давая ложную систему ценностей и легкомысленно достаточно легко относясь к сексу, к изменам, уже развращает, оно уже ставит ложные цели ребенку. То есть общество совершенно не дает оценки ранней половой жизни. Наоборот, по телевизору говорят, вот от 12-летия мальчика зачало, ох, ах и так далее. И начинает все это смаковать. Поэтому сейчас идет противоестественный, так сказать, отбор. И девочка, у которой идет половое созревание, энергия начинает идти на потомков, должна идти на потомков, она эту энергию сливает в сексуальное желание. Поэтому ее дети, если и будут, то, скорее всего, будут бесплодные, усечены в чувствах, возможностях и так далее. Так что это вполне закономерный этап деградации нашей цивилизации. И во всех странах просто по отношению общества к сексуальному разврату уже можно определить степень, скажем так, разложения общества и сколько этому обществу осталось. Кстати, вот я как говорил, когда Гитлер напал на Россию, он потом было выражение, то ли сказал Геббельс, то ли Гитлер, что эту страну вряд ли мы победим, потому что там 20-летние девушки, 20-летние женщины являются девушками. Они являются невинными в 20 лет. Чего, говорит, в Германии, так сказать, и представить сложно. То есть женщина, которая не позволяет распускать свои половые чувства, рождает полноценного, духовного, духовно сильного ребенка, перед которым большое будущее. И, соответственно, наоборот. Так что любую страну можно развалить, как там сказано, если на экзаменах в институте не будет наказания за шпаргалки, если не будет порицания сексуального, так сказать, свободы, то через эти два, так сказать, рычага можно свалить любую страну. Гордыня и вожделение. Так что период полового созревания... Таких примеров, конечно, масса. И я, допустим, последняя, с кем я разговаривала, была женщина, ей около 50 лет, как-то мы затронули эту тему с ней, и она говорит, не знаешь, она говорит, я просматриваю свое прошлое, интересовалась там у матери, какая бабушка была. Так говорит, мне теперь стало ясно и понятно, почему у меня красная волчанка, а моя дочечка не могла с 15-летнего возраста, начиная с года, дышать самой, потому что бабушка никогда никого не любила, имела только, значит, очень много мужчин, помимо мужа. И в конце своей жизни, то есть браки эти распадались, она ни с кем не жила, она жила только для себя. И последним, кто у нее был, это был ее брат. Ну, понятно. В итоге у внучки волчанка, у внучки волчанка, а уже правнучка не имела возможности до 15-летнего возраста сама дышать, то есть искусственные аппараты и так далее. Дело в чем? Дело в том, что вожделение, похотливость, страсть — это вторая сторона медали. Гордыня и ревность — это две стороны медали. Когда у человека повышенная гордыня, то он неизбежно будет похотливым, вожделеющим и будет в этом плане только деградировать. То есть ему все больше нужно будет наслаждения и все меньше, скажем так, ответственности, нравственности и прочее. Почему я говорю, что грех Адама и Евы двойной? Адам внутренне не послушался воли Бога, а Ева уже совершает поступок вожделения, которая идет, как говорится, с приоритетом своей воли над волей Всевышнего. И если, скажем так, женщина совершает, или мужчина совершает нарушение в сексуальной сфере, у него и гордыня усиливается многократно одновременно. То есть, когда красная черта гордыни переходит в ревность, какое-то время идет освоение, но если человек не сдерживает себя и в ревности, в вожделении, то внутренний уровень гордыни продолжает расти, и потом, когда он выходит на тот уровень где это уже влияет на здоровье и судьбу, там идет полный развал. Так что, когда девочечку, скажем, обучают, учат, как сдерживать желание, как быть целомудренной, то, соответственно, у нее и не только вожделение балансируется, но и гордыня улучшается. Соответственно, если человек работает над гордыней, то у него меньше будет и вожделение. А системная красная волчанка, как у аутоиммунные заболевания, я предположил, что все происходит, знаешь, по какому принципу? Почему она неизлечима? Потому что, вот представим, слышно меня? Да, конечно. Девочки, половое созревание. На тонком плане появляются души детей и будущие ситуации, которые она должна пройти. Унижение, обиды, чистка. А девочка подсознательно ее не проходит, эту чистку. И включает режим уничтожения, ненависти, осуждения тех людей, через которых дадут чистку, или судьбы, которая ей даст эти испытания. Эта агрессия, поскольку нет явного, так сказать, кандидата, она разворачивается, превращается в программу самоуничтожения. А программа самоуничтожения, которая действует в человеке, она реализуется иммунными клетками как команда к действию. Что такое программа самоуничтожения? Это убийство себя. Иммунные клетки получают приказ убить себя, и они начинают убивать здоровые клетки. Иммунная система человека борется с самим собой. Вот, поэтому такие болезни неизлечимы, потому что лечить нужно не химией, не лекарствами, а лечить нужно душу. Если программа самоуничтожения не будет снята, то даже если уйдет волчанка красная, будет другая проблема. Я часто слышал, когда у человека псориаз, если он начинает лечить и псориаз проходит, он умирает от других причин. Или закупорка сосудов, или сердце, или что-то еще. Так что, скажем так. Мне очень понравилось, как сказал один врач, ответив на это, он говорит, ты знаешь, говорит, это единственная болезнь, у которой нет ног. Она не уходит. Потому что, ну, сейчас таких болезней будет все больше. Потому что программа самоуничтожения – это результат, как бы, результат всех реакций на окружающий мир. Она уже вплетается в картину мира. То есть, если отдельная эмоциональная какая-то вспышка, она может дать проблемы там в одном месте, в другом, в третьем. Если человек это делает часто, и, скажем, ненавидит, осуждает, обижается, унывает, то здесь уже пакет предложений, так сказать, идет. А если он это делает по всем фронтам, то тогда уже результирующая эта программа самоуничтожения, которая крутится сама, и уже не наплевать, что там хозяин думает. Просто включается механизм медленной самоликвидации. Вот, кстати, притча о бедном Иове. Вот классический вариант программы самоуничтожения. Вроде бы святой, ничего не делал. Но если его ситуация провоцировала на что-то, значит, он в этом и был грешен. На что ситуация провоцировала его? На презрение, на осуждение, на уныние, отчаяние. Правильно? Значит, он был святым, но, наверное, он презирал людей несовершенных. И, наверное, испытывал недовольство судьбой, когда были неудачи. А чем выше уровень человека, тем, скажем так, аккуратнее он должен себя вести. Это как машина с мощным мотором. Чем мощнее мотор, тем лучше, выше должен быть уровень водителя. Вот. И Иов накопил, сказать, и в его потомках это уже сидела программа самоуничтожения. Как выбивается эта программа? Через непрерывную любовь к Богу и через отрешение, потери, жертву. Насколько человек сохраняет любовь к Богу непрерывно, настолько меньше нужно ему жертвы и потери. Потому что для чего жертвы? Чтобы он любовь ощутил. И вот Иова растерли, так сказать, до основания. И главное условие было не хулить Бога, не презирать себя, не испытывать недовольство судьбой. Он хоть и с подсказкой, с помощью это все сумел преодолеть, и после этого к нему все вернулось. То есть пошла божественная энергия, программа самоуничтожения остановилась, пошла новая энергия, и он все получил заново, все восстановилось. То есть в Библии зашифрован механизм снятия грехов реальный. И не на козла отпущения навесить грехи, написав их на бумажках, и считать, что ты теперь безгрешный, а именно реально, как это все делается. Но люди просто не могли понять этого механизма, и поэтому все это зашифровано. Сергей Николаевич, возвращаюсь опять к женщине. Знаете, мне кажется, сохранить девственность для того, чтобы найти хорошего мужа, это еще не, ну, как бы это главная штука. Я не сопротивляюсь и не спорю в этом. Но вот представьте, разве не может девственница встретить человека, который будет потом алкоголиком, наркоманом, или там лентяем, или работоголиком, и т.д. и т.п. Тут же еще характер влияет на то, каким будет муж. Не, ну скажем так, правила подтверждают исключение. Речь идет не о том, что женщина должна охранить девственность ради девственности, ради имиджа, статуса, там, ну и так далее, как вот сейчас на Кавказе. Uh-huh. Женщина, девушка не должна спать с мужчиной ради удовольствия сексуального. Вот о чем разговор. Если она влюблена в него, если она мечтает выйти замуж, хочет от него детей, а потом у них что-то не получилось. Это одно. А если ей нужно просто удовольствие от симпатичного парня, то это, извините меня, совершенно другое. Система приоритетов. Поняла? Да. Поняла. Женщина в семье, да, вот когда начинаются первые годы, мне очень интересно, там идет притирка очень сильная двух супругов. Вот вы можете сказать вот эти моменты, какой здесь нужно быть? Потому что если в характере есть у женщины хоть чуть-чуть напора, то она может примять своего супруга и руководить всей семьей. Хотелось бы так, чтобы, ну, как бы, чтобы мужчина брал на себя всю ответственность. Хочется быть слабой, потому что женщина на сегодняшний день не умеет быть слабой. Она становится сильной машиной, прет буром во всех направлениях, а потом получается, что она сидит на развалинах. Ну, начнем с того, семейного счастья. Начнем с того. Начнем опять же с первой любви, с отношений. Насколько женщина привязана, насколько любовь может превратиться в страсть, настолько ей дают испытания по унижению страстей. Если она, скажем, обиды, унижение себя как женщины проходит правильно, то тогда перед ней открываются нормальные возможности. А если она будет обижаться, презирать, осуждать мальчика, который ее обидел, в которого она влюбилась, то здесь это уже все перечеркивает очень многое в следующей жизни ее семейной. Дальше. Если до свадьбы она имеет половые связи и делает аборт, то тут понятно, и детей может не быть, и семья уже будет развалена, и следующие дети могут быть больные. Эту тему я не раз освещал, ее проходим. Вот. Теперь мы говорим о притирке. Для того, чтобы притираться, сначала нужно, скажем так, выйти замуж правильно и себя привести в порядок. Если женщина обидчивая, мстительная, око за око, зуб за зуб, невоздержанная, депрессивная. Кому она нужна? Женщина думает, как бы мне найти хорошего мужа. А вот если такая она найдет хорошего мужа? Исключено. Ну нет, конечно. Поэтому нужно, какая женщина нужна мужчине? Ему нужна женщина по американским стандартам, западным, в первую очередь сексуальная. На самом деле, к Все это тема наслаждений. Когда идешь в турпоход, главное надежность, дружба, а потом уже все остальные удовольствия. Так вот, мужчина подсознательно в женщине в первую очередь ищет жену, мать детей своих. Поэтому женщина должна быть добродушной, заботливой, веселой, энергичной, независимой. Она должна уметь жертвовать, она должна уметь прощать, она должна уметь быть искренней в чувствах. Вот многие говорят, как быть искренней? В мыслях-то особо не надо говорить целиком все, что у тебя там в голове. А вот в чувствах искренность очень важна, и дает ощущение единства. Сострадание, понимание другого, готовность меняться и развиваться. Очень важен момент – готовность к развитию. То есть, если женщина смотрит на брак как возможность, вот как в турпоходе, нужно идти, нужно помогать, это интересно, то это одно. А если она на брак смотрит как возможность получить какие-то удовольствия или расширить свои возможности, то это другое. То есть, какая цель ее выхода замуж? Раньше женщина выходила замуж, потому что, во-первых, это было олицетворение счастья, семья. Для того, чтобы родить детей, это тоже счастье. А потом уже там все были материальные аспекты и прочее. А сейчас женщина выходит для того, чтобы получить деньги от мужа, получить удовольствие. А дети и семья как бы отходят на второй план. Потребительское отношение к браку к чему приводит? И к разводам, и к гражданским бракам. И хотят ответственность брать на себя. Что такое ответственность? Это жертва. Если я сказал что-то, я сдерживаю свое слово, значит, я должен ущемить себя в чем-то, ограничить ради выполнения своего слова. А жертвовать люди могут все меньше. Соответственно, и сначала нарушают свои обещания. Что такое нарушение обещаний? Это предательство. Ну, а когда человек предатель, с ним можно построить нормальные отношения? Нет, конечно. Так вот, сначала женщина должна, так сказать, ориентироваться на себя перед тем, как предъявлять претензии к мужу. А если, как говорится, как выбрать хорошего мужа, то, во-первых, браки случаются на небесах. То есть встречи на тонком плане с будущим мужем, именно на тонком плане они первичны. Идет обкатка чувств, взаимодействия, а потом как бы случайная встреча на физическом уровне. Так вот, муж, сказать, соответственно, уж если говорить о возможности выбора, насколько женщина в гармоничном состоянии, насколько гармоничный подходит муж. Поэтому искать хорошего мужа нужно в себе, внутри себя в первую очередь, приведя в порядок свой характер и свое мировоззрение. Насколько женщина стремится к развитию, готова меняться. Тот, кто готов меняться, он может легко пойти на понимание другого, на компромисс. У него есть гибкость, он любую проблему решает не лобовым вариантом. Но это умение конфликтовать, правильно? Да, в конечном счете это умение конфликтовать. Угу. Американские ученые провели эксперименты, я говорил, что является главным фактором долгожительства. Несколько десятилетий наблюдали над людьми. И выяснилось, что ни деньги, ни статус, ни общественное положение, ни еда и так далее. Главный фактор долголетия – это общение. Что такое общение? Это и есть. Любое общение – это конфликт. Умение правильно решать конфликты, умение правильно общаться – это и есть залог не только долголетия, но и крепкой семьи. Если женщина может сдержать свою похотливость, если женщина может сдержать свою гордыню, то тогда будет нормальная семья. Как проявляется гордыня у женщины? как желание лягнуть в ответ. Вот он молчит 2 дня, обижается, я помолчу 2 дня. Как осуждение мужа или чувство превосходства над ним, вот он не работает, одно, другое, третье. Дальше гордыня идет как упреки, обиды, ультиматумы, условия. Гордыня идет как постоянное сравнение, вот мой хуже, а вот тот лучше. И если женщина не может сдержать вот все эти аспекты, то у нее возникает четкое устойчивое недовольство мужем. И потом, как бы хорошо она к нему ни относилась, это недовольство превращается в программу уничтожения мужа. И дальше либо он ее унижает внешне, пытаясь как-то защититься, либо он болеет, либо умирает, либо развод. А всего-навсего нужно преодолеть 2 инстинкта. Инстинкт продолжения рода в виде готовности к изменам, похотливости, вожделению. Инстинкт самосохранения. И у каждой женщины всегда есть выбор. Сдержать инстинкт или наоборот поддержать. Блестящим в этом плане показательным произведением искусства является повесть «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова. Не читала? Читала. Мы все там, бывшие жители Советского Союза, проходили это. Да, то есть что получается? Она крепкая, сильная, то есть физически сильная. Это уже говорит о том, что уровень гордыни может быть высокий. Энергетика мощная. И вот она выходит замуж. За кого? За мужика, который постоянно в разъездах и которого дома не бывает. Почему? Это унижение и гордыни, и вожделение. Нет полноценной жизни. И плюс к этому еще детей у нее нет. Значит, и ревность, и гордыня присутствует. Что в таких случаях в жизни бывает? Она жертвует, молится, помогает людям. То есть она начинает заниматься душой. Не внешним, так сказать, улаживать, не внешние, скажем так, ситуации она уравнивает, а внутренние. То есть она начинает заниматься своим внутренним миром, поскольку внешний у нее ограничен. И при правильном, скажем так, устремлении у нее в конечном счете будет испытание или искушение. Она его проходит, появляются дети, она живет нормально. Вот ей дают такое искушение, испытание молодого парня. Она это искушение не выдерживает. Переспала с ним. Что обычно бывает в нормальных, сказать, ситуациях с верующей женщиной? Согрешила, она кается, молится, обращается к Богу, просит прощения и старается, чтобы этого парня убрали, чтобы опять не войти в искушение. Правильно? Таким образом, хотя бы и половинчато, но это искушение она преодолевает, от него там зачинает ребенка, рождается ребенок, все как бы помалкивают, кто-то что-то догадывается, но парня убрали, муж не в претензиях, растет нормальная семья. Такое бывает. Но она не хочет сдержать свои желания, она не хочет трансформацию любви в страсть, даже затормозить. И она идет навстречу своему чувству. Дальше, соответственно, результаты. Узнает свекор. Это третий и последний вариант, когда она еще может остановиться и уже с определенным позором, с унижением, но все-таки сохранить семью, и если она это правильно примет, то будут дети, и все будет нормально. Она опять не хочет сдерживать свое вожделение. И она уже идет на преступление, убивает свекра. Дальше уже не остановить процесс. Она уже ушла за красную черту. После этого она убивает и мужа. И в конце концов она, уже сидя в тюрьме, убивает свою конкурентку, на которую обратил внимание ее, так сказать, возлюбленный. То есть дальше это уже просто механизм уничтожения себе подобных. Страсть, которая утратила совсем, так сказать, свою причину, любовь, она работает на истребление кого угодно. Любой, кто не соответствует чему-то, должен умереть. То есть вот здесь последовательная деградация личности, которая идет не за любовью, а за своими желаниями, инстинктами, за вожделением. То есть грех Адама и Евы помноженный на несколько раз. И вот в жизни каждой женщины вот есть такие ступени. На какой она становится, такая у нее будет судьба. Ну так вот, теперь переходим к чему? К конфликтам первоначальным. Дело в том, что супруги, когда знакомятся, у каждого своя система взглядов и должна произойти состыковка. И это всегда процесс достаточно мучительный, болезненный, потому что где-то нужно притормозить свои желания, войти в положение другого, но не стать рабой мужа, а тоже сохранять свое достоинство. И вот это, так сказать, резонанс, чтобы появился, это уходит в среднем, ну, 2-3 года. И опять же, тот, кто... Почему тогда говорят, что самое тяжелое – это первые 7 лет? Ну, я не знаю. Можно сказать, в среднем, насколько я видел, насколько я знаю, от года до 3. Главное решение вопроса, да или нет. Просто 7 лет, может быть, здесь уже дело не в конфликте, а через 7 лет выясняется вообще, нужны они друг другу или нет. То есть, интересны они друг другу или нет. Вот за 3 года можно распознать. Через 3 года они уладили конфликт, состыковались, пошли вместе, и вот дальше, через 7 лет, как говорится, смотрят друг на друга и думают, а нужны мы друг другу или нет. Тут другая тема. Тут испытание не огнем и водой, а медными трубами. Ну хорошо, а как же, Сергей Николаевич, как же тогда получается самовоспитание в этом плане? Вот если тебе этого человека дала судьба, но все равно мы так или иначе, когда происходит химия, я просто в голове прокручиваю одну ситуацию, когда, ну, мой, допустим, пример, я должна была выйти замуж за совершенно другого человека, уже была подготовка к свадьбе, но этот человек знал, что я его не люблю. Я выходить должна была выйти замуж лишь только потому, что он меня очень сильно любил и был готов дать все жизненные блага. И вдруг в один день я встречаюсь своего теперешнего мужа, с которым я прожила более 30 лет, произошла просто химия. Я пришла домой и сказала, если вы мне помешаете, родителям сказала, выйти замуж за этого человека, я уйду из дома. И свадьба состоялась. Мы с ним встречались всего-навсего 2 недели. Но я поняла, что это судьба. Вот первых 3 года общения, жизни вместе, вы не представляете, что это было. Это не было притирки. Это было, как будто бы мы с ним жили 100 лет уже вместе. А вот после 7 лет совместной жизни, как понеслось, и тогда, если бы не ваши книги, я не знаю, что бы было бы. У меня бы семья разрушилась. Ну, скорее всего... Я бы не научилась конфликтовать, я бы не научилась быть мягкой, я не научилась бы прощению. А за эти 30 с лишним лет я прошла очень многое. Так вот, скорее всего, здесь какая схема может работать? Первый год-3 – стыковка на уровне сознания. Через 7 лет – стыковка на уровне подсознания. Уже более глубинный момент. Ага. Поэтому сначала идет поверхностный контакт и, соответственно, вот проблемы такого уровня. А вот дальше уже вопрос, скажем так, глобального порядка. А поскольку нами управляет подсознание, то именно нерешенные проблемы подсознания, они и приводят к серьезным проблемам и в личной жизни. Почему у нас, скажем так... Извините, слушаю. Дело в том, что я в последнее время вот эту связку постоянно объясняю. Цель рождает функцию, функция рождает орган. Любой процесс, ошибка какая? Мы неправильно относимся к понятиям. Вот если взять Википедию, любое понятие, вот стол, стул и так далее, они отражают чисто поверхностные характеристики, чисто физические. Вот в этом плане в русском языке всегда отражалось предназначение вещи, ее функции, а потом ее уже физическое состояние. Вот мы говорим «стиральная машина». То есть есть предназначение, есть функция и есть образ. Вот это правильная характеристика. А если мы назовем просто каким-то другим словом, абстрактным, в котором нет вот этой вот трех уровней, то нам будет очень сложно с взаимодействием. Так вот, теперь насчет семейного счастья. Какая цель у женщины? Если цель познания Всевышнего, если цель любовь, если цель развития, то тогда, когда муж ее обижает и унижает, она это может воспринять как возможность развития, воспитания мужа, изменения себя, приближения к Богу. То есть любую неприятность она рассматривает как возможность развития, и она развивается. Правильно? Абсолютно. А если у женщины цель счастья, благополучие, то любое обида от мужа и унижение – это крах ее счастья и благополучия, крах цели. Это самое страшное, что может быть. И она начинает яростно отстаивать свое право на благополучие, стабильность, правоту и так далее. И начинается вялотекущая борьба, которая заканчивается разводом. Поэтому очень важно мотивирование. Для чего, в чем смысл жизни для женщины, для чего ей нужен брак. И вот в этом плане, конечно, есть подсознательные установки, которые сами по себе, если они не точны, не верны, они будут разрушать брак. Сильнее всего на подсознание что влияет? Религия. Поэтому неверные религиозные понятие рождает очень много проблем. Вот, допустим, Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. Правильно? Да. Кто такой мамона, знаешь? Конечно. Книги ваши читали и Библию тоже. Да, мы привыкли считать, что мамона – это Бог денег. Мамона – это Бог счастья. Успех, благополучие, а только потом деньги. То есть мамона – это бог благополучной судьбы. Поклонение мамоне – нельзя иметь две цели. Поклонение мамоне закрывает веру в Бога. Правильно? Да. А ты знаешь, чему учит православие и католичество? И какие главные цели оно дает людям? Ну, на сегодняшний день там вообще вардак, это неправильная подача вообще всего того, что... 2000 лет, с моей точки зрения, и православие, и католичество учат одному – поклонению мамоне. Легко доказать. Знаешь как? Как? Главная цель у Христа какая? Уподобление Богу, устремление к Богу, единение с Богом. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, говорил Христос. Цель понятна, правильно? И он говорил, не ищите счастья на земле. Почему он говорил, не ищите счастья на земле? Потому что в иудаизме главный смысл жизни и счастья – это семья, дети, благоденствие. Но для этого нужно соблюдать заповеди. Но главная цель связана с жизнью и пребыванием на земле. Правильно? Правильно, правильно. Поэтому последователи Христа поняли, что на земле нельзя делать главные цели, и они перенесли их, но только не к Богу, а к загробному миру. Понятие рай. Угу. То есть и у православных, и у католиков главный смысл жизни – это попасть в рай. Но перед этим пугают страшным судом, но если проскочишь, то точно будешь в раю, и тогда ты упакован. Правильно? Да. Что такое рай? Никто не знает, что такое рай, но все знают, что такое ад, что там будет калеными щипцами, там будет гиена огненная, там будет больно, там будет неприятно. То есть рай – это отсутствие боли, неприятностей, унижения и прочего. Логично? Угу. То есть рай – это благополучная судьба. Вот и получается, что 2000 лет последователи Христа молятся не Богу, не на Бога, а на благополучную судьбу. То есть молятся мамоне. А какие тогда могут быть претензии к священникам, которые, соответственно, так и живут, говоря одно, а делают другое? Да потому что если по сути, то как раз православие и католичество и говорят, и призывают поклоняться мамоне. Отрицая деньги, идет поклонение благополучной судьбе. Отсюда и проблемы. А на сегодняшний день, смотрю, так много мамочек молодых несут своих детей в церковь. И правильно смотрю, делают. Как, и правильно делают. Нет, я не к этому, я не к этому. Я к тому, что все равно священники разговаривают с молодыми мамочками и уже с подростками разговаривают. Если церковь неправильно направлена на сегодняшний день, как 2000 лет назад, да, на благополучной судьбе, все равно получается, идет искажение. Что же делать? Дело в том, что... Я просто вспоминаю... Извините, Сергей Николаевич, еще одно. Я просто вспоминаю, как мы с вами разговаривали много лет назад, и вы мне сказали, что... И в книгах вы это пишете, что с 2020 года идет рождение нового человека. Получается так, в семье не находишь правильного воспитания, идешь в церковь, туда тоже не находишь, общество тебя травит всевозможной неправильной информацией. Выход какой? Только брать в руки ваши книжки. Все, больше нет. Выход стать новым человеком. Если невозможно жить по-старому, надо просто жить по-новому. Так вот, как бы мы ни совершенствовали свои представления религиозные, они всегда будут несовершенными, потому что они связаны с нашим состоянием. Поэтому вот говорить, что вот это все плохо, а нужно сделать хорошо, это все относительно. Просто нужно переходить на другой этап. Насчет того, что детей в храмы несут. Вера, она все равно существует, как потребность в Боге у любого живого существа. И при любых заблуждениях и непонимании тому, что учил Христос, внутреннее устремление к Богу при любом несовершенстве человека – это главное. Просто нужно преодолевать те заблуждения, которые сначала не были заметны, сейчас душат религию и фактически могут привести ее к ее ликвидации. Вот и все. То есть нужно видеть те плюсы, которые, скажем так, религия при всех своих проблемах все-таки дает, напоминая человеку о Боге и в какой-то степени, скажем так, благотворно влияя на человека. Если бы вообще не было религии и церкви при всех ее недостатках и так далее, то я не думаю, что общество было бы в лучшем состоянии. Поэтому... Сергей Николаевич, давайте подытожим. Я не хочу как бы сильно много отнимать у вас времени насчет этих вопросов. Давайте подытожим все-таки как, вот кратко характеристику, какой должна быть женщина в замужестве. Вот по пунктам, там 3-4-5 пунктов. Значит, первое. Женщина должна устремляться к любви. То есть к развитию. И вот здесь, опять же, когда мы начинаем говорить о системном подходе, о стратегических моментах, мы наталкиваемся на религиозные моменты. Устремляться к любви, скажем так, в нынешней христианской религии невозможно, потому что Бог есть любовь, а устремляться к Нему несовершенный и изначально грешный человек не может. Это первая проблема. То есть здесь нужно обращаться к христианству, а не к мифам, так сказать, нынешней религии. Дальше. Познание – это развитие, это изменение. Эта тема тоже не работает в религии, потому что сказали, что пришел Христос, всех спас, но если Он всех спас, что тогда меняться, развиваться? То есть идет подмена. Вместо того, чтобы человеку предложить механизм, как развиваться, меняться, совершенствовать свой характер, ему говорят, иди в храм, совершай ритуалы, и это главное. Поэтому, когда человек, скажем так, правильное отношение к миру, неизбежно натыкается на устаревшие религиозные догмы, которые сковывают и закрывают возможности устремления к Богу, развития, собственного изменения. А без этих вот этих моментов невозможно решить все проблемы. Почему? Потому что любая проблема решается через мое, скажем так, изменение. Если я не могу решить какую-то задачу, я должен изменить подход к ней. А это в какой-то степени мое изменение. Если женщина не может простить мужа за то, что он когда-то ее обидел, она должна преодолеть то, что называется гордыня. Но чтобы преодолеть гордыню, она должна измениться. А для этого должна быть любовь непрерывная. То есть она должна признать, что она, что Бог ее, так сказать, творец, ее отец. Это первое. Второе. Она должна понимать, что грех, который в ней сидит, преодолевается не ритуалами, походами в церковь, а изменением своего характера. Нужно уметь жертвовать, нужно уметь сострадать, заботиться, быть искренней. То есть 9 заповедей Христа – это инструкция, каким должен быть человек, для того, чтобы выйти на новый уровень. Вот логика. Поэтому если женщина готова воспитывать из себя божественные черты, правильные черты характера, если женщина понимает, что главное – это любовь, а не благополучие и все остальное, если женщина понимает, что лучше простить, чем ощутить себя правой, то тогда все семейные вопросы можно решать. Дальше. Для того, чтобы успешно, скажем так, был успешный брак, женщина должна быть единобожницей, сознательной или интуитивной. Объясню, что это означает. Она должна уважать мужа, но при этом она должна сохранять собственное достоинство. Она должна заботиться о детях и семье, но при этом быть независимой. Вот это и есть единобожие, соединение противоположностей. В языческом аспекте она либо раба, она пашет на мужа, на детей, и забывая о себе. Либо она вспоминает о себе, и тогда ей плевать и на мужа, и на детей. Это то, что называется стерва. Так вот, в рамках языческого мышления либо то, либо это. Вот отсюда и появляется куча проблем. В рамках языческого мышления женщина пробует заботиться о семье, и она только заботится, забыв о себе, и потом она чувствует, что она тупеет, и тогда ей становится плевать на семью. Вот проблема в чем. Никогда не задавала себе вопрос, откуда берутся плохие люди. Тогда, когда палка о двух концах, когда их швыряет то туда, то сюда. Так вот, религия призывает только к левому или только к правому. Если жертвовать, то только жертвуй. Если возлюбить другого, то только люби других, а себя не люби. И человек, который пробует в одну сторону бежать, он чувствует, что это гораздо хуже. Чем быть полным альтруистом и умереть с голоду, так лучше быть полным эгоистом и выжить. Вот логика. Поэтому, если женщина рассуждает о добродетелях в таком ключе, то она добродетельной никогда не станет. А если женщина понимает, что нужно стремиться не к добродетелям, а к любви, а любовь создает парные добродетели, то есть смелость уравновешивается осторожностью, независимость – состраданием, активность – отрешением. Вот тогда женщина в балансе. Поэтому, вот, скажем так, лозунг, почему в православии и католичестве не очерчены добродетели? Потому что если человек начнет именно четко выполнять то, как он представляет добродетели, он либо заболеет, либо умрет. Поэтому грехи четко обозначены, а добродетели нет. Так вот, когда это означает, что система целей не разработана. А если цель не разработана, то функция, чувства всегда будут страдать и будут проблемы. Разработана четкая система целей у Христа, в христианстве. Только это нужно понять или хотя бы почувствовать. Так вот, если подытоживать, то у женщины должна быть правильная картина мира. Она должна понимать, что нужно развиваться, что нужно быть гибкой, что нужно улучшать черты своего характера, что все это должно быть в балансе, в гармонии. И тогда любую проблему она будет рассматривать как возможность развития. Любой конфликт будет не на уровне мордобоя, а на уровне помощи друг другу. И тогда даже при любой самой сложной, при любом самом, так сказать, старте, неважном, она нормально пройдет, скажем так, беговую дорожку. Такие дела. Кстати, Сергей Николаевич, беговая дорожка может быть? Да. Да-да, слушаю вас. Вспоминаю, как мне 17 лет мы с женой прожили, она тост подняла. Она говорит, я хочу поднять тост за человека, с которым ни одной минуты мне не было скучно. Так вот, вот это я и хотела у вас спросить. Вот когда женщина, как вы говорите, находит золотую середину, муж, возможно ли такое, что судьба совершенно развернет в другую сторону, даст ей совершенно другого человека, с которым ей будет интересно в жизни? Может быть. Но это может быть очередным искушением и искушением. Если человек ищет новое только снаружи, то это хорошо, это развитие. Но когда он понимает, что самое главное новое – это внутри его, вот тогда это настоящее развитие. Для старика нет никаких новостей в окружающем мире. Ему скучно жить. А для ребенка мир переливается всеми красками, потому что он внутри видит мир по-другому. Поэтому, еще раз говорю, когда человек гармоничен, когда у него есть противоположности, совмещение их, тогда у него все время будут новые ситуации в жизни. Дело в том, что новое приходит из будущего, правильно? А будущее разрушает настоящее. Всегда нас разрушает настоящее. Конечно. Значит, будущее в нашем подсознании воспринимается как враг. Он же нас разрушает. Поэтому тот, кто не умеет жертвовать, терять, тот, кто не умеет добродушно относиться к врагам, к тем, кто его обидел, тот не получит нового будущего, он будет закрываться от него. И с таким человеком будет скучно жить. Поэтому умение ошибаться, умение снисходительно относиться к ошибкам своим и других людей, умение многовариантного отношения к жизни, оно и делает жизнь насыщенной и интересной. В этом плане многие верующие вот возьмет определенную болванку, картину, и только жестко в ней живет, не понимая, что этим он удаляется от Бога. Праведность не в порядочности, не в упорядоченности, доходящей до предела, а в любви, которая как раз и заставляет быть порядочным с одной стороны и нестабильным с другой. Это уже философия. Если говорить... Огромное спасибо за сегодняшний разговор. Да, если говорить простым языком, то женщина как бы мужчина-лидер на уровне сознания, женщина-лидер на уровне подсознания. Женщина должна управлять мужчиной своими чувствами. А нынешняя эмансипация перевела силу женщины из глубинных моментов на внешний. То есть женщина пытается уравняться с мужчиной на внешнем уровне, и у нее слабеет глубинный уровень, соответственно. Так что все эти, скажем так, попытки построить мир, исходя из человеческой справедливости, кончаются, можно сказать, реками крови, как во Французской революции, концлагерями, разводами, болезнями, все что угодно. Потому что человеческая логика и справедливость исходят из интересов тела и из интересов нескольких десятилетий. Глава «Развод». Письмо. Добрый день, Сергей Николаевич. Посмотрел видео, что делать и как меняться матери, если у ребенка начались проблемы и несчастья. Сложилось впечатление, что виновата всегда женщина, что только ей надо меняться, только ей нужно все понимать, и только она должна стараться изменить характер мужа и сохранить семью. Моей маме 61 год. Она всю жизнь пыталась изменить характер моего отца, который никогда о ней не заботился и даже не хотел понимать, как это заботиться о женщине. Мой отец всю жизнь только требовал внимания к себе. Мать работала бухгалтером, плюс мы с братом, стирка, глажение, приготовление еды и так далее. Отец зарабатывал тоже, был средний достаток, все в принципе было, но не было нормальных отношений между отцом и матерью. Отец даже тарелку за собой вымыть не желал. У матери были сильные мигрени. Мать часто приходила после работы домой с большими сумками продуктов и, увидев горы посуды на кухне, начинала плакать. То есть она должна была после работы еще всех обслужить. Я, когда подрос, стал помогать ей, как мог. Отец ни с какими ее доводами не соглашался, ни на какие уступки не шел. Он всегда прав и все делает правильно. Я думаю, они могли бы развестись, но было уже двое детей, и матери идти было некуда. А отец не собирался никуда уходить. До сих пор мать его хает, говорит о том, что отец никакой заботы о ней никогда не проявляет, как о женщине. Но мать, по моим советам, не унывает, молится как может, хотя стала болеть. Мать с моим отцом как птица в клетке всю жизнь, на мой взгляд, а отцу все равно, он всегда прав. На мой взгляд, чтобы не пускать свою жизнь под откос, женщина должна не бояться развестись, если муж совсем не понимает ничего и не хочет развивать семью и отношения. Совершенно согласен с вами и с вашим письмом, и с заключением, которое звучит так. На мой взгляд, чтобы не пускать свою жизнь под откос, женщина должна не бояться развестись, если муж совсем не понимает ничего и не хочет развивать семью и отношения. Все правильно. Если нет понимания, если муж не только не хочет развиваться, а по сути дела способствует деградации отношений, то лучше развестись. Это нормальный, естественный выход. Но это логика человеческая. Многим женщинам предложи развестись, она скажет: я буду жить в этих проблемах, хочу разводиться с мужем. Не хочу быть счастливой в одиночестве. В чем тут секрет? В том, что называется божественная логика. У нас есть сознание, есть подсознание. Христос говорил, рассказывал притчу о виноградарях. Одни работники пришли с утра, другие в обед, третьи уже перед завершением работы. И все получили по динарию. Народ стал возмущаться. А им сказали, договорились на динарии, вы его получили, не ропщите. То есть исходить нужно не из окружающих примеров, а из себя. В чем смысл этой притчи, если взять более глубоко? В том, что у каждого свои отношения с хозяином, и он решает, сколько заплатить тому или этому. Вот хозяин – это Всевышний. Он знает, что мы делали в прошлых жизнях. Он знает наш род. Он знает наше будущее, что будет с нами. И, соответственно, этому всему он и дает нам задания, испытания, искушения. И они далеко не всегда совпадают с нашими представлениями о справедливости, о законах кармы. И чем сильнее мы протестуем, тем меньше мы получаем зарплаты. А то могут и выгнать. У каждого своя судьба, и она разная. А снаружи все может выглядеть совершенно по-другому. Так вот, я заметил, что супруги подбираются по принципу похожести, внутренней энергетики, состояния, внутренних целей. То есть внешне они могут весьма и весьма различаться. Но внутри, на уровне бессознательного, их весовые категории приблизительно равны. То есть если, как правило, муж агрессор на внешнем уровне, то жена агрессор на тонком плане. Их агрессивность приблизительно равна. Если у матери подсознательная привязанность к главным ценностям велика, то отца она будет также велика. Но у каждого это будет проявляться по-разному. Поэтому не судите то, что называется, да не судимы будете. Я видел, что муж и жена подсознательно общаются по отработанной миллионами лет эволюции принципу клин клином. Внешне один может выглядеть агрессором, другой жертвой. Но они на самом деле приблизительно равны по своим реакциям на окружающий мир. Если муж деспот, а жена жертва, то если посмотреть на тонких планах, уровень гордыни у них обоих одинаков. только у мужа, скажем, этот уровень гордыни реализуется как агрессия, а у жены как депрессия. Мать овечка беззащитная, а муж волк, отец. А гордыня у обоих одинаковая. Так вот, чтобы воспитать кого-то другого, нужно уметь воспитывать себя. У матери головные боли. Были сильные мигрени. Что это такое? Это программа самоуничтожения, которая блокируется головной болью. Ей было тяжело принять поведение отца. Но теперь вроде бы отец не прав. А теперь давайте посмотрим с точки зрения подсознания, как может выглядеть такое поведение. Ребенок зависит от матери. Зависит всю жизнь. Мы все связаны, особенно родственники, зависим друг от друга. Состояние матери, скажем, это состояние высокой гордыни, которое может проявляться через осуждение, презрение, уныние, недовольство собой, судьбой. Вот этот уровень гордыни у женщины может привести к тому, что дети ее умрут, потому что она передала им неправильное отношение к Богу, к миру и к себе. Как обеспечить выживание детей? Матери нужно понизить гордыню. Я видел людей, просто невинных овечек, кротких, добродушных. А когда смотришь в подсознание, а там гордыня огромная. Так что далеко не всегда вывеска соответствует тому, что находится в магазине. Так вот, через унижение от мужа она получает балансировку и приходит в гармонию и спасает невольно своих детей. Возникает вопрос. Значит, нужно унижать женщину, и это благо? Так вот, я как раз призываю не к унижению женщины и к их пассивности, а я призываю к изменениям, преодолению гордыни так, чтобы стало ненужным унижение от мужа, несправедливости и так далее. Если женщина преодолевает гордыню, а муж будет продолжать вести себя агрессивно, то ему судьба объяснит, что он не прав. И по здоровью, и по судьбе, и как угодно. Есть хорошее выражение, как распознать женщину-аристократку. Так вот, не потому, как она одевается, не потому, как она говорит и себя ведет, а потому, как к ней относятся мужчины. Я об этом писал в первых книгах. То есть внутреннее состояние женщины определяет поведение мужчины. К нам относятся так, какие мы внутри. Поэтому, если женщина не может измениться, она вправе развестись. Но часто, если у нее после этого вырастает гордыня, то этот развод негативно сказывается на ее душе и на здоровье, и на судьбе потомков. Мы просто не видим все связи. Да, женщина может развестись, создать новую семью. Бывают такие случаи. Но посмотрите, сейчас у женщин больше свобод. Женщины могут развестись. Женщины получают дотацию. Но вроде бы все для того, чтобы женщины были свободнее, дети здоровые, пособия, возможности. Но только вот здоровых детей практически сейчас не рождается. Семьи распадаются, практически семей нет. у детей около 80% психическое отклонение у молодых. А у женщин больше свобод, эмансипация. Так вот, я призываю не к унижению женщин, не к запкоболению и не к свободе. Я призываю к развитию своей души, улучшению характера, чтобы при этом женщина имела здоровых детей, и тогда решится вопрос и с поведением мужа, и с ее внутренним душевным состоянием. Если мы не меняемся, то у нас два выбора. Либо смиряться и ничего не делать, либо активно улучшать свое положение. И это правильно с человеческой точки зрения. А вот с божественной каждый человек мечтает о деньгах, о благополучии, но не каждый, получив их, станет гармоничнее душой и здоровее. У многих, наоборот, будет очень серьезная проблема. Не каждому человеку позволено иметь, реализовывать свои желания, иметь повышенные возможности. Не каждый к этому готов. Так вот, можно учить человеку, как развить свои возможности, а можно перед этим учить тому, как имея возможность сохранить нравственность и душу. Христос говорил, богатому человеку сложнее в рай, чем верблюду сквозь игольное ушко. Это не значит, что деньги – это зло. Это значит, что деньги – это искушение, и не каждый может, владея ими, сохранить нравственность и порядочность. То же самое и с семьей. Семья – это большее счастье, чем отношения. Поэтому речь идет не о решение вопроса выбросить или сохранить, о том, достойны ли мы иметь счастье, комфорт и благополучие семейное. Представьте, если у вашей матери подсознательный уровень привязанности к семье, к любимому человеку огромный. Если она получит нормального мужа, который будет ее любить и носить на руках, уровень привязки будет такой, что муж умрет, и дети будут нежизнеспособны. Как спасти детей и душу матери? Ей должны дать невкусную еду. У нее должен быть муж, который постоянно унижает отношения. И это спасение ее души. Для того, чтобы все было правильно и справедливо, нужно сначала заботиться о своей душе. Еще раз хочу сказать, то, что я призываю женщин к изменению и молчу о мужчинах, не означает, во-первых, что состояние отца не влияет на здоровье и судьбу детей. Влияет и влияет достаточно сильно. Почему же я говорю о женщинах? По двум причинам. Первое. Ребенок связан с матерью гораздо больше, чем отец. Мать носит его в чреве своем, мать о нем заботится, кормит его. Поэтому внутренняя ориентация на мать у ребенка огромна, намного больше, чем на отца. Особенно в первые годы жизни. Как это влияет на ребенка? Приведу пример. Американские ученые, проводя исследования, заметили очень любопытные нюансы здоровья и судьбе детей, взятых из детдома. Оказалось, что ребенок, взятый из детдома, и воспитанные в семье. Может менять не только свой характер, может меняться даже генетически. То есть у него могут появиться наследственные болезни, присущие именно той семье, в которой он усыновлен. Это означает, что даже генотип человека может перестраиваться, если он открыт для другого человека, если он его любит и к нему привязан. Идет как бы взаимодействие частот, резонанс, а весь мир – это пульсация, это ритмы. Так вот, встраиваясь в ритм родителей, ребенок начинает меняться. Поэтому воздействие одного человека на другого может быть огромным. Если этот человек первый гармоничен, и второй, если тот, кто принимает, любит, имеет контакт и открыт для другого человека. Не секрет, что часто дети, взятые из детдомов, обнаруживают патологические наклонности в виде воровства, неуважения, унижения других. И часто родители не могут с этим справиться, приемные. Но нужно просто знать, как воспитывать ребенка. Нужно, чтобы он понимал, что есть Бог, что Бог есть любовь, объяснить ему систему ценностей и приоритетов. И дальше выстраивать все в этом направлении. Тогда ребенок будет меняться. Ну и демонстрировать не внешнюю заботу, а внутреннюю любовь. И не закармливать ребенка, исполняя все его желания, а периодически ограничивать, показывая, что ради любви нужно не только реализовывать желания, но и сдерживать и отказываться от них где-то. К чему я это все говорю? К тому, что если женщина реально глубинно меняется, то меняются ее дети и меняется муж. Дальше. Если я считаю, что я на 20% отвечаю за то, что происходит, то я буду включаться на 20%. Если я считаю, что все происходит помимо моей воли, то я вообще не буду влиять на окружающий мир. Если я считаю, что я отвечаю за все происходящее, не перекладывая вину на других, то тогда моя готовность к изменению окружающего мира управления будет вырастать до весьма значительных показателей. То есть я буду развиваться. Поэтому, когда я говорю пришедшей на прием женщине о том, что через ее изменения она может помочь и мужу, и детям, это не означает, что только в ней золотой ключик. Только в ее состоянии находится отмычка для улучшения всего. Это означает, что я нацеливаю ее на максимальное развитие и работу над собой, изменения. Когда мы перекладываем вину на других, у нас пропадает желание самим что-то делать. Придет на прием мужчина, я скажу, что от него очень многое зависит. Придет его жена, я скажу, что от нее очень многое зависит. И я буду прав. Потому что все зависит от того, насколько они включатся и насколько почувствуют себя ответственными за то, что происходит. Поэтому лучше брать вину на себя, не оправдываясь. И тогда появится возможность для развития. Главное, чтобы ощущение своей вины и ответственности не превращалось в самоедство, а превращалось в желание реального преобразования себя и мира. Так вот, если женщина не может измениться глубинно, то, может быть, ей лучше развестись. Но даже в этом случае она должна слушать то, что называется свое сердце. Потому что оно может подсказать, процедуру развода, а можно подсказать сохранение семьи даже при несправедливом муже, умение любить того, кто несовершенен, слаб физически, материально, умение любить того, кто слаб духовно, умение любить тех, кто слаб душой. Это есть любовь безусловная, то есть божественная. И часто нам дают несовершенных людей, родственников, которых мы должны любить для того, чтобы мы научились любить правильно. А когда мы любим только за то, что человек правильно себя ведет и соответствует нашим желаниям, такая любовь может превратиться в привязанность. Поэтому не судите, да не судимы будете. Однозначный рецепт в виде развода, когда что-то не устраивает, может привести к простому результату. Поскольку сейчас конфликтовать, общаться практически никто не умеет, то гармоничного семейного счастья практически не добиться. А раз так, проще развестись. Вот люди разводятся. В Петербурге 90% разводов на 100%, на 100 браков. И по этой логике, идя, проще не жениться и не выходить замуж, чтобы не получить какие-то проблемы от супруга или супруги. И таким образом, исходя из логики свободы и уважения себя, но не из логики любви, мы приведем к тому, что семей не будет, будут гостевые браки, каждый живет на своей территории, каждая своя частная собственность, свои интересы. Встретились, получился ребенок, генетическая экспертиза, алименты и вся семья. Будет ли счастлив ребенок в такой семье, которой нет? Сомневаюсь. Будет ли здоров ребенок? Тоже сомневаюсь. Так что есть о чем подумать. Глава «Предательство». Письмо. Добрый день, Сергей Николаевич. Хочу поделиться своей историей. Наша с мужем история закончилась спустя 18 лет совместной жизни. Это была захватывающая история пути к Богу. С 2000 по 2014 год мы жили в идиллии, вместе читали одну литературу, обсуждали прочитанное, ездили по монастырям и храмам. Батюшки частенько захаживали в наш дом. В 2014 году из Казахстана мы переехали в зараженное абсурдом и неверием капиталистическое общество, в Бельгию. Я чувствовала, что там что-то произойдет. Я просила мужа туда не ехать. Но, видимо, этот эксперимент должен был состояться, так как это часть моей судьбы и испытаний, которые нам уготовил Господь. По приезду туда у меня обнаружили рак щитовидки с метастазами в легкие. Назначили срочную операцию, но я отказалась и стала работать над собой по вашим рекомендациям и изучать медицинскую литературу. Провела массу экспериментов, испробовала разные методики. И вот уже прошло 6 лет, но я продолжаю жить и здравствовать. В Бельгию с нами приехали наши 4 детей. Муж зарабатывал, но здесь его проекты заметно сократились. Он стал проводить время дома, неделями лежа на диване и роясь в телефоне. Он упрекал меня, что я мало уделяю ему времени. А у меня 4 детей, и у всех спорт, трудности с языком. Я постоянно готовила и убирала. В 2017 году муж по делам уехал в Америку. Когда он вернулся, я не знаю, что там произошло, но я его не узнала. Он стал постоянно курить марихуану, стал говорить, что он хочет жить в раю, хочет много секса, праздников, что дети вырастут и уйдут, поэтому надо перестать тратить на них столько времени и сил. Он стал уходить из дома и часами гулять в парках, подсел на какие-то лекции, слушал их часами, стал очень раздраженным и истеричным. Это я сейчас понимаю, что он хотел уйти, просто искал повод. Ему надоела вся эта эпопея с детьми и разборки с учителями, постоянная рутина. А мне хотелось помочь детям, им было очень трудно. У него никогда не было контакта с детьми, он всегда говорил, что мужики не воспитывают. Но меня, в общем, все устраивало, я не унывала. Для меня было тяжелее всего осознавать, что пока дети не закончат учебу, мы будем жить в Европе. И вот однажды муж уехал в очередную командировку и просто перестал мне звонить и писать. Я искала причину, думала, что ему плохо, что он хочет побыть один. А затем я узнаю, что он живет с другой женщиной. Мой сын, видя мои мучения, рассказал, как случайно узнал о том, что у отца другая женщина, и что он от нас ушел. Мне было очень тяжело. Я молилась сутками. Сутками слушала ваши записи. Прощала его. Проходила все ситуации вновь и вновь. Я его ждала. Он приехал в Бельгию на пару дней по делам. Я умоляла его со мной поговорить, но он мне написал, что сейчас не время, и что все пройдет, и это тоже. Долго не думая, я приняла решение уехать из Европы раз и навсегда. Переезд был сложным, но сейчас я радуюсь тому, что живу в России. Мне нравится и Россия, и люди. Здесь люди живые. Интересно то, что дети с отцом не хотят общаться, потому что при каждом общении он им стал говорить, что он полюбил женщину, с которой ему очень хорошо, а со мной ему было страшно плохо. А когда сын спрашивал, а как же Евангелие, Бог, он ему стал говорить, что Бог где-то, а жизнь здесь, жить надо радуясь. В общем, все, к чему мы с ним шли, он стал опровергать. Никто из детей по нему не скучает. Прошел год. Он пытается им звонить, писать, но дети не отвечают. Я даже стала переживать, а как же заповедью почитать родителей? Пережив все это, я стала многое понимать, чего раньше не понимала. Читаю Тору, Ветхий Завет, и для меня открывается то, чего я не видела раньше, а ваши книги просто заиграли яркими красками. Но вот вчера сын 15 лет мне сообщил, что его девушка, которой 16, беременна. А у меня даже заработка пока нет. Бывший муж хочет меня проучить за то, что я детей увезла из самой лучшей страны в мире, Бельгии, и денег не дает. Я целый год отмаливала предательство, и вот новое испытание. Малыш и двое глупых молодых людей. Как помочь детям? У меня еще трое маленьких. Их отец 17 лет загулял с 30-летней женщиной, и у них родилась дочь, которую он благополучно бросил, и только спустя 22 года стал с ней общаться. И теперь он хочет всеми путями забрать старшего сына в Европу, чтобы он жил с ним. Но сын ему не нужен, он с ним поиграется, а в итоге ребенок останется один. Я не хочу, чтобы сын повторял судьбу отца, а это три брошенные семьи и семеро детей по свету. Если я сына отпущу, сын себя потеряет, а если не отпущу, то мне придется прервать контакт с их отцом. А как же тогда пятая заповедь? Итак, проблема была главная с мужем, это простить его за предательство, за то, что семью бросил, не поддерживает, более-менее справился. Ну сначала, знаете, как началось? Сначала мне поставили диагноз рак и сказали вырезать немедленно или все метастазы в легкие. Я просто приняла это все, умру, ничего страшного, все умирают, рождаются снова. И начала искать альтернативные методики лечения. За 2 года, то есть я вылечилась полностью от рака, у меня больше не находят ничего. Но это такая борьба, я пила травы, я занималась по вашей методике, старалась понять, ощутить проблемы. Но главная проблема была, что когда мы переехали в Бельгию, я не могла принять Бельгию. Я так не хотела туда возвращаться. Я помню, как вы говорили, едьте в Россию, едьте. Он настоял, а я чувствовала, что все, это конец, что-то там произойдет. Ну вот, и получается, там пошла вот эта жизнь такая интересная. Надо получить это образование, надо работать хоть мусорщиком, да зарабатывать эти деньги, все остальное не важно, получать удовольствие. И в это время, пока вот я там с детьми возилась, муж случилось, знаете, он засел на диване, и у него какие-то, ну там, контракты какие-то были, но он стал бездейственным. И он подсел через меня, я в то время переключилась на Экхарта Толле, стала читать «Найди там себе тишину», как в Европе, знаете, модно. Оша стала читать. После этих книг я теперь понимаю, как опасно читать все эти книги. И вот он ушел, он стал искать свою тишину. И самое интересное, знаете, он летел в монастырь на Афон с сыном. И сын эту переписку увидел между ними, да, между ним и его женщиной. Она там у него деньги просила, там, то все. И узнала я это от сына. Я как узнала? Я не поняла. Просто раз он прекратил со мной общаться. Просто уехал в командировку на 2 месяца и пропал. Вот. И, конечно, когда я узнала, как меня накрыло сильно, я молилась днем и ночью. Я 10 дней не ела вообще абсолютно и просто молилась. Читала «Отче наш» без остановки, чтобы сознание затормозить. Но вот только сейчас, спустя год, я могу уже сказать, что где-то я прорыв есть. Я его чувствую не до конца. Так тяжело идет это предательство. Потом я заметила такую тенденцию. Моя мать прожила с моим отцом ровно 17 лет, развелась. Вот, повторяю ее судьбу. Ну, она жила с ним плохо, он, конечно, там конкретно гулял. В моей ситуации это уже было полегче. То есть любовь, идиллия, мы жили, мы 17 лет, ну, 15 конкретно, душа в душу, пока не вернулись в Бельгию. Мы искали Бога, мы читали ваши книги, мы же везде, по монастырям, а тут, хоп. А самое, знаете, что интересное? Когда мы уезжали в Бельгию, он же там остался в Казахстане, он поехал с другом на машине моего отца к какому-то там монаху, и, в общем, машина попала в такую аварию, ее крутило, а с ними был еще батюшка. Батюшка на камень, у него пробита легкая, муж Сагины, водитель тоже никакой, то есть там вообще никто не понял, как они живыми остались. Вот это была ситуация перед Бельгией. Ну, потом он вернулся, ну вот и у меня теперь, вроде бы я тут как бы вот нормализовалась, сейчас думаю, как заработать деньги, потому что он мне помогает, думаю, ну, уже нашла занятие, развиваюсь, продолжаю, и хоп, сын. Ну и как, и что, вчера я ему звоню в Бельгию, рассказываю, такая-то ситуация у сына, надо думать сейчас, как помочь. От ребенка отказывать категорически нельзя, будем, ну, раз есть, что, нас Бог дал, нельзя. Но надо просто понять, как помочь ребенку закончить школу, как, ну, я даже сейчас не представляю, как вот жить дальше, как вот ребенку, как этим двум молодым людям жить вместе или раздельно, как вот. Сейчас пытается сознать в своей голове. А он ему хочет утащить туда. Я ему сказала, категорически нельзя. Потому что если он сына заберет, первое, он, получается, бросит, он пойдет по стопам его, потому что он 17 лет бросил своего ребенка, первого там от женщины, 20 лет с ним не общался. Потом у него была вторая семья, 2 детей. И потом вот я, получается, еще 4 детей. Я как-то хочу, чтобы у меня сын закончил карму. Пусть растят, воспитывают это. Не знаю, как вот подскажите, как мне работать. Ну, начнем по порядку. Во-первых, тема легких. Сейчас, во-первых, это не просто гордыня. Проблемы с легкими. Сейчас очень много туберкулеза, целая эпидемия, о которой не говорят. Сейчас идет эпидемия просто воспаления легких, даже без вирусов. Но про вирусы говорить нечего, весь мир, так сказать, уже устал от этого. Вот. Да. А проблема с легкими – это не просто гордыня, это есть недовольство, неприятие судьбы, неприятие божественной воли. Есть такое, ох, сидит во мне. Да, и это как раз является одной из главных причин гордыни. Почему? Да. Потому что, когда слуга выполняет приказ хозяина, чтобы правильно выполнить приказ, он должен почувствовать, что хозяин хочет. То есть он должен уподобиться хозяину. Исполнение чьей-то воли подразумевает как бы единение с этим человеком, его более глубинное узнавание и так далее. Так вот, неприятие божественной воли – это отказ от объединения с Богом, это отказ от его восприятия глубинного, то есть это закрытие от Бога. Поэтому неприятие божественной воли, оно очень опасное. И, скажем так, оно может быть незаметным, но оно лежит в основе, скажем, многочисленных несчастий, болезней и прочее. Теперь вопрос. Как преодолеть неприятие божественной воли? Когда мы теряем материальное, мы часто теряем, здесь легко проходим. Вот когда теряем духовное и душевное, здесь гораздо тяжелее. То есть высшие аспекты духовности и души – это, в принципе, одно и то же. Вот в индийской философии сказано, что душа и дух в высшем проявлении – это одно и то же. Это совершенно верно. Потому что духом мы называем сознание, а душой мы называем чувство. Ну, так упрощенно говоря. А в высшем, на самом деле, наше сознание и наши чувства на тонком высшем плане, это есть одно и то же. Мы думаем чувствами, образами. Потом переводим это все в сознательную сферу. Но это так, просто для общего ознакомления. Теперь по поводу неприятия божественной воли. У нас есть определенные ценности. Наша жизнь, наши идеалы, наше будущее, наши представления о мире. И наши представления о мире, наши идеалы и прочее, они бывают важнее жизни. Знаешь почему? Почему? Потому что жизнь проходит, тело стареет, увядает и умирает, а наша духовная жизнь, наша картина мира продолжает существовать дальше. Ну да. Поэтому часто мы готовы умереть, но не принять крах идеалов, несправедливости и так далее. Я это проходил уже не раз. Тогда вопрос. Как преодолеть поклонение вот этим высшим аспектам, которые выходят за грань жизни? Очень просто. Для нас, вот если, скажем, пожар, ты бежишь в дом, там ребенок, кастрюля с супом, будешь что выбирать? Понятно, ребенка схватишь первого, правильно? Правильно, да. То есть в любой опасной ситуации то, что ты делаешь первым, это и есть твое подсознание, есть твоя главная ценность, то, что ты будешь спасать первым. Логично? Да, логично. Значит, если для тебя на первом месте твое благополучие, то в момент краха благополучия ты будешь отказываться от любви. Логично? Логично. Если для тебя любовь на первом месте, то в момент краха благополучия ты будешь держаться за любовь, и, соответственно, особых страданий не будет у тебя вызывать потеря благополучия. Поэтому в Библии сказано, что все, что человек ставит выше Бога, он должен потерять, чтобы о Боге не забыть. Значит, для того, чтобы преодолеть зависимость от различных ценностей и, соответственно, связанное с ним неприятие божественной воли, нужно научиться любовь ставить на первое место. Любовь – это и есть приятие. Вы знаете, я вот… Секундочку, я договорю, потом да. обсудим. Да. Дело в том, что любовь и согласие – это и есть приятие божественной воли, потому что когда есть единство с Богом, то есть принятие его воли. Но любовь проявляется, любовь еще проявляется как? Здесь очень важно. Любовь находится не в теле и не в духе, она находится в душе. Uh-huh. Это означает, что когда тело или дух мы ставим на первое место, любовь уйдет. То есть человек должен осознавать, что он есть душа. Если он считает, что он тело, вот материалистический подход, это уже программа уничтожения любви. Потому что вот человек, считая, что он тело, будет спасать тело в первую очередь. И будет говорить, что самое главное богатство человека, самое главное, что есть у человека, это жизнь. Ну да. А если самое главное жизнь, то тогда можно предавать, убивать ради спасения жизни. Ведь жизнь это самое главное, самое дорогое. То и происходит в мире. Так вот, материалистическое мышление, оно не с нуля появилось. Оно появилось тогда, когда пошел крах веры в Бога. Вот эти индульгенции и прочее. 500 лет назад начал мир давать крен. Появилось материалистическое сознание, появился капитализм как таковой, суть которого, корни которого не в экономическом укладе, а в психическом укладе человека. Его отношении к Богу, к себе. Когда деньги вышли на первый план, вот тогда и пошла вся эта кутерьма нынешняя. Да, теперь продолжаем. Что сделала, скажем, католическая церковь своими индульгенциями? Она четко, подсознательно убедила человека в том, что главное не любовь к Богу и приятие божественной воли, А главное – это деньги, потому что деньги позволяют снять грехи. Пришел священник, он с себя грехи снял. То есть произошло перенацеливание от Бога к деньгам. То есть мир начал служить мамоне благодаря католической церкви. И результаты этого мы видим здесь. Что касается православной церкви, она так явно не продавала индульгенции, хотя прощение грехов в церкви – это в любом случае индульгенция. Это та же самая тенденция. Но православие хотя бы утверждает, что деньги – зло, сказать, отрешаясь, в какой-то степени тормозя свое развитие, но оно все-таки не впало в полное поклонение мамоне. То есть католичество молилось материальному, православие – духовному. Богу никто не молился, по сути дела. Понятно, да? Да. Поэтому что получается? Когда духовные ценности выходят впереди любви или материальные, любовь уходит. Во всем мире любовь сейчас, мы видим результаты этого. Как любовь поставить на первое место? Нужно не просто отмаливать моменты предательства, принимать крах идеалов и прочее. С этого мы начинаем. Но дальше надо продолжать создавать то состояние, в котором ты не будешь презирать человека, который предал твои идеалы. Понятно, да? Да, но это очень сложно. Это вот сложно. Это самый сложный так момент. Вот, как называется это состояние, когда у тебя любовь постоянно в душе, и когда ты уже не будешь презирать тех, кто подвел тебя, обманул и прочее. Оно называется единобожие или безусловная любовь. Ну да. То есть, когда твоя любовь не зависит от того, человек сильный или слабый, умный или дурак, подлец или порядочный, вот тогда у тебя любовь безусловная. Как Христос говорил, когда солнце светит всем. Всем, да, просто так. Да, то есть, когда мы не будем презирать слабых, глупых и подлецов, вот тогда у нас будет безусловная любовь. Но любить слабого можно научиться. Любить дурака тяжелее, а любить подлеца совсем не важно. Логично? Совсем, да, совсем логично. Потому что душевные ценности, отношения, семья – это самые значимые для человека ценности. Без них не будет ничего. Из семьи вырастает человек. Из материнской любви, заботы, ласки, отношений. Не будет семьи, люди в роботов превратятся и в животных. Поэтому да, самое большое счастье – это семья, но и самая большая опасность – забыть о Боге и поклониться любимому человеку. Это тоже семья. Почему Христос и говорил, главные враги человека – домашние его. Да. Вот, то есть он имел в виду поклонение близким людям и семье. Так вот, да, насколько мы можем преодолеть осуждение и презрение к близким людям, которых мы любим, настолько мы как бы корни привязанности преодолеваем. Ага. Чтобы преодолеть осуждение и презрение к близким людям, нужно понять первое. Не мы делаем, а нами делают. Бог всем управляет. Поэтому критика внешняя, скажем, допустима, но внутренняя критика – это уже критика Бога, и это уже опасно. Поэтому перед тем, как критиковать, сначала нужно найти что-то хорошее в человеке, то есть сначала на божественное переключиться, а потом уже критиковать. О, хороший, да, вот это хороший метод. Да, почему? Дело в том, что каждый человек есть чадо Божие, дитё Божие. Поэтому он, каждый из нас божественен по своей сути, он абсолютно чистый, божественен внутри. Поэтому когда мы знаем о том, что человек божественный по своей сути и несовершенен снаружи, тогда мы не будем увлекаться и запускать внутрь осуждения, обиды и прочее. Мы долго их не будем держать. Логично. Так вот, человек единобожник, он видит одновременно, он мыслит в режиме диалектическом, единение противоположностей. Он видит в любом человеке чистое божественное начало, образ Божий, и видит одновременно несовершенное человеческое. Так вот, божественное в человеке нужно любить безусловно. А человеческое, как бы, можно мягко, жестко наказывать, поощрять и прочее. То есть, любовь должна быть к вечному. И когда мы любим божественное в человеке, то мы, во-первых, не будем ему мстить, а любое наказание будет воспитанием и помощью. Ну да. Христос говорил Богу Богово, Кесарю Кесарю. Так вот, религия, убрав понятие «Сын Божий» у каждого человека, объявив всех грешными и сказав, что только Христос – Сын Божий, закрыла возможность правильного отношения к людям друг к другу. Я долго не понимал, что такое хула на Духа Святого. Да. А потом понял, что это означает. Дело в том, что когда ты осуждаешь человека за неправильное поведение, это есть его критика, это есть как бы предварение наказания. А наказание, когда человек ошибается, это его воспитание, это ему помощь. Но когда ты увлекаешься и продолжаешь это осуждение, оно уходит внутрь, то ты уже презираешь не человека, а образ Божий в нем. Ну, логично, да. И это называется хула на Духа Святого. Хула, о, запомню, вот это я запомню. Потому что я долго, я 25 лет, 30 пытался понять, что такое означает фраза хула на Духа Святого. Много различных объяснений. И только недавно пришел к выводу, что это есть непонимание, невидение божественного в человеке. То есть, когда мы хулим всего человека. Вот почему Христос говорил, когда вы сына человеческого осуждаете, это вам простится. Но когда уйдет хула на Духа Святого, это никогда не простится. То есть, когда мы забываем о том, что Бог в человеке, то осуждая как бы всего человека, мы начинаем осуждать Бога. И это дает одну из самых сильных программ самоуничтожения. И в связи с этим... Да, в связи с этим очень важный момент. Никогда нельзя говорить человеку в лицо и за глаза «ты негодяй». Нужно говорить «у тебя характер негодяя», «у тебя воспитание там порочное», у тебя поведение преступника, негодяя, мерзавца, подлеца, как угодно. У тебя, но не ты. Это получается, мы отделяем, да, вот это божественное остается, оно просто то, что вот рождается и умирает. Да, у тебя плохой характер, это означает, это возможно изменить. У тебя плохое воспитание, этому можно помочь. Но когда мы говорим, ты подлец, это уже не восстановить. Это и есть хула на Духа Святого. Это нюансы, но они очень важны. Потому что именно в отношениях между людьми и формируются отношения ко всему миру, в конечном счете к себе и, самое главное, к Богу. То, как мы к людям относимся, вот в этом и проглядывает, как говорится, все законы вселенские. Поэтому правильное отношение, оно очень важно. И вот основы правильного отношения, как идет развитие? Единство и борьба противоположностей. Любое общение – это есть конфликт, борьба противоположностей. И, да. И эта борьба должна начинаться с единства, то есть с ощущения любви, единения. А это бывает тогда, когда любовь непрерывна, вот тогда единение непрерывно. И когда мы плохо думаем о человеке, это единение рвется, и начинается уже уничтожение друг друга. Поэтому очень важно никогда не забывать, что человек божественен по своей сути, но он всегда несовершенен снаружи, и несовершенство нужно преодолевать. Получается, ну да, прощаем, мы даем ему еще один шанс, чтобы он преодолел. Конечно. То есть прощение, суть прощения не в том, что мы полностью снимаем наказание, а в том, что мы даем отсрочку наказанию для того, чтобы человек изменился. Угу. Одумался, да, изменился. А вот знаете, вот скажите мне, пожалуйста, такой момент. Вот работаешь над собой, вот понимаете, вот как вы стараетесь, потому что все, что вы говорите в каждой книге, так хорошо, ярко расписывается, ваши диски бесподобные. Но как опять я погружаюсь в ситуацию, вот как автоматом всплывает. Объясню. И я опять себя начинаю. Объясню. Дело в том, что есть сознание, есть подсознание. Сознание – это крохотный пузырик. Подсознание – это океан. Но сознание на внешние слои подсознания может воздействовать. и насколько оно формирует вот этот подсознательный образ, насколько он стыкуется с главным общим направлением подсознания, и зависит здоровье и будущее и счастье человека. Понятно, да? Ну да. Так вот, что получается. Сознание работает в режиме секунды, раз-два. Подсознание работает в режиме миллиард лет, раз-два. Поэтому для того, чтобы как-то изменить подсознание, нужно делать долго, непрерывно, с положительными эмоциями что-то. Только тогда оно пройдет подсознание. Ага. А так, это хорошо, что подсознание не зависит так быстро от сознания. Потому что мы нашим примитивным, так сказать, восприятием мира угробили бы себе душу, и подсознание давно бы. Да. А так идет... Да, так идет отсев. Медленно копится, не подтвердилось, идет сброс. Так вот, во-первых, меняться можно, но это нужно делать долго, непрерывно. Это первое. Второе. Вот мы все понимаем, да, вот вы книги прочитали, а вы про кого-то говорите, он подлец и негодяй. И все, и вы перекрыли всю вашу работу. Да, вот это оно и происходит. Вот в чем проблема. Почему не работает на мне? Ну как? Поэтому я все эти, там пишут люди, вот Лазарев повторяется и так далее. Я повторяюсь, весь мир повторяется каждый день. Но дело в том, что, да, дело в том, что я пытаюсь найти корни проблем. Вот я сейчас сумел систематизировать три уровня греха. Грех Каина, грех Адама и Евы, грех дьявола. Уже что-то стало проясняться. Потом я, вот, так сказать, задумался о том, что такое хула на Духа Святого и что такое безусловная любовь. И вот сейчас я начинаю это понимать, что оказывается, для того, чтобы изменить подсознание, что нужно сделать? Во-первых, постоянно непрерывно в этом направлении двигаться. Рано или поздно сработает. Это раз. Во-вторых, любое наше первое движение и первая эмоция, они подсознательные, они управляют всем. Значит, нужно контролировать первую эмоцию. Вот когда ты встречаешься с любым человеком, какая у тебя первая эмоция? Я тебе могу сразу сказать, какая. Это ощущение интереса и страха, заинтересованность и страх. А вдруг что-то он сделает не то и так далее. Какая должна быть первая эмоция? Она должна выглядеть так. Что я могу для тебя сделать, как я тебе могу помочь, как я тебя могу сделать счастливым? То есть, когда первая эмоция в общении – это, тогда будет правильно, тогда будет единство, и тогда будет правильное взаимодействие. То есть, первое чувство к любому человеку должно быть ощущение единения. Что такое любовь? Как она проявляется? Как единство, как сострадание, как жертвенность, как помощь, как понимание. Ага. И, соответственно, и защита себя, собственное достоинство, смелость, независимость – это тоже не исключается. К сожалению, религия православная и католичество не являются единобожными, поэтому там либо одно, либо другое. Либо ты всем жертвуешь, либо ты эгоист и все берешь себе. На самом деле нужно уметь делать и то, и другое. Чтобы жертвовать, нужно сначала заработать. Да, да, да. А религия про то, как заработать, тому, как заработать, не учит. Она учит только жертве. Поэтому и начинаются крайности. Вот ты говоришь, что муж хочет только радоваться жизни, получать наслаждение, работать, чтобы деньги получать. И ты это так говоришь, и ты это так подаешь, как будто это зло. Вот это и с православной точки зрения. Это добро. Деньги – деньги это благо. Удовольствие – это очень здорово. Просто их нужно ставить не на первое место, а на второе, на третье. Вот о чем разговор. Их нужно не отрицать, а нужно их ставить на свое место и не поклоняться им. Потому что... Да, а мы, у нас же православная точка зрения. Деньги – зло, честолюбие – зло, удовольствие – это плохо. Ну и потом у человека крыша едет, и он говорит, нет, ребята, а теперь я считаю, что все это хорошо. И начинается метание. Поэтому сами священники, утверждая одно, делали совершенно другое. Вот по истории... Если просмотреть историю православной церкви и католической, то мы видим, что говорят одно, делают противоположное. Почему? Да. Потому что развитие – это есть не переход от одной крайности к другой, А это есть объединение противоположностей через любовь. А когда мы говорим, что все материальное – это зло, а духовное – это благо, вот это и есть заблуждение, это есть языческое мировоззрение. Поэтому я думаю, что у мужа вот эта погоня за удовольствием может быть связана с тем, что он фанатично сначала решил, что вот все это плохо, удовольствие, деньги, работа, а потом одна противоположность превращается в другую. И у него пошла противоположная тенденция. Не исключен и этот момент. Ну да, но она, знаете, где интересно пошла? Вот она включилась именно в Европе, потому что там же протестанты, и особенно вот эти, как их зовут, голландцы, они только вот работа, деньги, удовольствие. Дело в том, что протестантская религия, она, так сказать, католицизм можно рассматривать как ересь, отходящая от православия. Православие вошло в тяжелый кризис, поэтому появилось католичество. Потом в тяжелый кризис вошло католичество со своими индульгенциями. И тогда появилось уже протестантство. Но смысл протестантства, это уже я бы религией не назвал. Потому что все сводится к одному. Что если ты поверил в Христа, то тебе все грехи снялись. Священник тебе не нужен. И если у тебя есть деньги, значит, Бог тебя любит. То есть в конечном счете это уже неприкрытое служение мамоне, уж если так выразиться. Да, открытое. Да, да. Поэтому то, что сейчас творится в Европе, это вполне закономерный момент. И любой человек там находящийся, если он внутренне не ставит душу на первое место, то он поддается этому, зависит от этого. Поэтому отпускать ребенка, мальчика, даже если он 16 лет, у него там забеременела девочка, с моей точки зрения категорически нельзя, потому что это есть развращение души. Так он будет ответственным, так он будет пострадать немножко, будет учиться, как же семью сохранять. У него будет очень большой жизненный опыт стать мужчиной и человеком. А уехав в Европу, он получит не плюсы, а минусы, только потребительство и подтверждение того, что нужно убегать от проблем. Но куда он дальше? На что он будет годен? Ни на что. Да, дальше так и пойдет. Еще пойдет девочки, там женщины потом будут бросать. Он не остановится, он потом по стопам пойдет. Конечно. Я тоже считаю, правильно же? Дело в том, что так закрепится у него рефлекс. Все, что мы делаем первое, я говорю, это есть подсознание, то есть это наш характер. Если его первый опыт – это бросить, предать девочку, предать своего ребенка, то он предателем по жизни будет уже, чтобы он, все даже пойдет. Если бы он не хотел быть таким, он уже таким будет. Пойдет. И еще, знаете, я еще обратила внимание на то, что все-таки Бог же ведет, и дети просто так не рождаются, судьба. Я не побоялась тех детей. Мы сидели в Бельгии, они ходили в школу. Я просто, когда узнала, что вот он ушел с другой женщиной, живет с ней в Испании, я за неделю собрала всех детей. Я не знала, куда я еду. Я сюда приехала, мне только так вот протащили по этим документам. Ну, то есть, это тоже какой-то... Как будто меня кто-то вел сюда. Я ничего, знаете, без страха, без мыслей, просто конкретно ехала. Судьба, правильно. Значит, Дети, в первую очередь, спасают детей. Поэтому все верно, здесь шансы есть. В Европе шансов нет, мало. Да? Вот реально нет. Ну, еще раз говорю, там все, там религия уже 500 лет, по сути дела, проповедует сатанизм. Ну, а о какой вере в Бога говорить? Это еще удивительно, что люди в Бога верят. Это как у Жванецкого. Там, несмотря на все попытки врачей, на все старания врачей. Пациент выжил. Так же здесь. Несмотря на все старания католической церкви, люди еще верят в Бога. Да, еще что-то там дергаются, это точно. Да. А вы знаете, еще вот такой к вам вопрос. Вот у нас теперь, получается, с бывшим мужем получились разногласия. Я говорю, что в России мы выживаем, он всех настраивает, и детей сейчас. Я же даже полгода запретила детям, ну, я понимаю, пятая заповедь. Но он говорит, я совершила зло, я вырвала их из Европы, самой благополучной стране в мире, что просто, ну, я по свидетелям говорю, семью надо стараться сохранять, будет трудно, ну, на будущее. А он им говорит, что нет, ну, почему Объясню. Объясню. Любая женщина стареет, правильно? Конечно, да. Женился, через 5-7 лет видел, она постарела. Бери новую. Да. Родители стареют, и за ними нужно ухаживать. Отказаться от родителей? Да. Друг оказался не таким богатым. Отказаться от друга? Да. Вот логика. На такой логике далеко не уедешь. Потому что любое общение подразумевает жертвенность. Теперь насчет России. В России бедственное положение, с одной стороны. Самая богатая страна в мире – нищий народ. И начинаются и протесты, и самоосознание. Но это очень положительно. Народ начинает думать, объединяться, требовать, бороться за свои права. Народ просыпается. Это очень важно. Это первое. Второе. Самым большим деспотом, одним из самых больших деспотов в истории, знаешь, кто был? О, кто? Моисей. Он бедных евреев 40 лет водил по пустыне, хотя отойди там на 2 дня, и там уже есть и вода, и все что угодно. Он их 40 лет истязал. 2 поколения. Для чего? Для того, чтобы они о Боге вспомнили. Чтобы потребность в Боге появилась. Поэтому я понимаю, что Россия должна быть богатой, и народ России должен существовать в достатке и благоденствии. Но с другой стороны, я могу объяснить, почему народ в такой нищете. Если бы российский народ имел бы пенсию $2000 в месяц, боюсь, что он о Боге бы не вспомнил. Не вспомнил бы, да, это точно. Поэтому, если Россия должна спасти мир, сказано, спасение придет из России, то Россия все-таки, России нужно подталкивать к Богу, а не к мамоне. Да. Потом я сейчас стараюсь максимально просто все объяснять. Я человеку говорю, вот общаюсь, говорю, когда просыпаешься, что нужно делать? Он говорит, читает молитву. Я говорю, правильно с одной стороны, но неправильно с другой. Потому что молитву мы произносим головой, словами. Правильно? Да, правильно. А с Богом мы общаемся через душу. Поэтому тарабаня слова молитвы, мы часто и к Богу никогда не приблизимся. Поэтому нужно, чтобы душа ожила утром. Каким образом? Нужно почувствовать Богу. Чувство должно быть благодарности, благоговения, принятия Его воли. И чувство счастья от того, что Бог всегда нам поможет. Только поможет, в первую очередь, не телу, а душе. Вот если мы эти чувства испытываем, то это, с моей точки зрения, самая лучшая молитва. Первым должно идти чувство, потом мысль. А мы в молитве делаем наоборот. Включаем мысли, слова, тарабани. Это так, сегодня. Так вот, я говорю, объясняю человеку, говорю, вот смотри, вот ты любишь женщину. Она постарела через 10 лет, ты ее любишь. Она еще больше постарела через 20 лет, но ты ее любишь. Но это же уже другой человек. Каждые 7 лет меняются клетки все в организме. Угу. То есть это полностью другой человек. Тогда вопрос, кого ты любишь? Ответ простой. Не тело любишь, а душу любишь человека. Потому что тело меняется, стареет и увядает. Правильно? Да. Таким образом, если мы спросим, кто такой человек и что такое человек, мы должны сказать, что человек – это, в первую очередь, душа, а не тело. Правильно ведь? Да, правильно. Тем более, что тело стареет, умирает, а душа продолжает жить. Да. Значит, человек – это душа. Логично? Логично. А теперь представь, если человек любит только тело. Тело совершило какой-то поступок, его лучше выкинуть. Все, значит, любимая стала инвалидом, потеряла руку-ногу. Все, ее за борт. А он ее уже не любит. Да. Постарела, постарела за борт, она уже не та. То есть, когда мы считаем, что главное тело, а когда мы ставим удовольствие на первое место, то они связаны-то с телом, то мы готовы предавать, убивать, отрекаться от близких. Ребеночек что-то приболел, его сдать в детский дом. Да. Детям можно сказать... Вот у меня проблема с деньгами, вот папа не помогает, я вас должна была в детский дом сдать, потому что вы мне мешаете жить и быть счастливой. Да. Вы мне мешаете получать удовольствие. Но я этого не сделаю, потому что для меня вы, ваша душа, любовь к вам важнее, чем материальное благополучие. Да, это точно. Вот. Так вот, любить нужно человека, а человек это есть душа. Если мы этого не понимаем, то мы будем предавать человека. Так вот, детям можно объяснить, вот вы хотите получать удовольствие и так далее. Но если бы я думала, как вы, то вы все бы уже сидели в детдоме. И никаких удовольствий бы не получали. Ла, вот это я сегодня им объясню. Вот это вы мощно сказали. Ну, элементарные вещи. Детям словами, они слова мало понимают. Им нужно давать образы. Вот смотрите образ. Вот видите, вот ситуация жизненная. Вот да. Какой я выбор делала. А ваш папа, который говорит о том, что нужно жить удовольствиями, предал вас, предал меня и не помогает даже деньгами. Поэтому тот, кто призывает вас к удовольствиям, это тот, кто вас обворовал и ограбил. И тот человек, который призывает вас к удовольствиям, скорее всего, вас обворует и ограбит. Ну да. Так, так нужно ли вам это или нет? Вот и задумайтесь. То есть ребенку все просто можно объяснять. Можно примерами говорить. Вот смотрите, вот растет дерево, да? У одного дерева крона небольшая, у другого большая и пышная. Второе получше выглядит, правильно? Правильно. Но у первого дерева корневая система хорошая, его поливают, а второго корневая система начинает подгнивать. Чем это кончится? Тем, что оно второе, так сказать, первое будет жить и развиваться, а второе засохнет. Так вот, корни, которые мы не видим, это любовь, это нравственность, это чувство семьи, желание помочь другому, это умение воздерживаться от удовольствия ради более важных вещей. Это корни, но они не видны. Мы видим только ствол и видим крону. Так вот, папа ваш хочет, чтобы крона была большая и режет корни, чтобы больше досталось кроне. Ну, а дальше дерево засохнет. Да, вот это я понимаю, но главное, чтобы я не переборщила. Я вот сейчас, знаете, как боюсь, блин, вот это же такая тонкая грань. Хоп, и они упадут туда, будут его осуждать. Потому что, секундочку, знаете, секундочку. Вот как раз это дело невозможно. Как бы, если мы говорим, обвиняем, то они будут осуждать. Можно сказать, любой человек, он хороший по сути, но он заблуждается. Ваш папа заблуждается. Он наивный человек, да, он просто заблудился. Вот когда приходит садовник и видит, что у дерева большая крона, но появляются желтые листья, это означает, что дерево засохнет, его крона слишком большая для корневой системы. Что делает садовник? Он подрезает крону, уменьшает ее вдвое, чтобы корни ожили и выжило дерево, правильно? Да. Так вот в России, как дерево с подрезанной кроной, у которого корни развиваются. А Европа – это как дерево с пышной кроной, а корни уже гниют. Так что важнее? Да, конечно, уют, комфорт, никто это не отрицает. Это хорошо. Еще раз говорю, нужно объяснять детям, что это хорошо, что деньги – это хорошо, удовольствие – это хорошо. Но когда их ставят на первое место, вот тогда это плохо. То есть, не от добра, не от зла к добру идти, а нужно давать объединение противоположности. Нужно объяснять, что все хорошо, и удовольствие хорошо, и благополучие хорошо. И это ежику понятно. Но если выбирать между благополучием и душой, что должен выбрать человек? Вот если бы я выбрала благополучие, вы бы сидели в детдоме. А я выбрала душу, ущемила себя, но зато вот я сейчас воспитываю. И так в жизни во всем. Если человек хочет съесть все запасы, отложенные на зиму, он зимой умрет от голода. А тот, кто себя ограничивает, он зимой выживет. Вот Европа сейчас и весь западный мир проедают все ресурсы, все богатства, уничтожая землю. И они идут на умирание. Так в чем их счастье? Чтобы налопаться сегодня, чтобы брюхо лопнуло, а завтра умереть? Ну, получается так, да, и они так, этого уже не видят. Так вот объяснить, что когда человек молится на удовольствие, он эти удовольствия сначала получает, но потом он их все теряет. Поэтому в Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Это будущее. Любой мошенник, он выигрывает сначала, но проигрывает потом. Это закон природы. Поэтому, когда люди молились золотому тельцу, а деньги, это золотой телец, это символ жизни, благополучия, Бог сказал Моисею, что таких нужно убивать. Почему? А потому что статистика нынешняя по той же России. Дети заказывают наемных убийц, чтобы убили их родителей, а они получили их квартиру. Да, это перспектива, светлое будущее. Да, так вот сказать, детки, вы хотели удовольствие, деньги и прочее поставить на первое место, а вот смотрите, что происходит с людьми, как себя ведут те люди, для которых главное это деньги. Вот дети, внучок деда зарезал, девочка заказала, сказать, киллера своим родителям. 18-летняя девушка ножом зарезала своего парня, потому что он не так себя повел, как она хотела. Когда поклоняешься не Богу, а деньгам, благополучию, тогда ты готов убить, предать. И вот вам статистика по России, по западному миру. Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы ваши дети заказали и вас поубивали, чтобы они вашу квартиру получили? Если для вас удовольствие будет на первом месте, ваши дети именно так будут поступать. Потому что ваши чувства станут их поступками в конечном счете. То есть ты такими простыми примерами, наглядными фактами можешь дать детям, не призывая их к чему-то, а просто объясняя, что бывает с чем человеком, который отрекается от Бога и начинает поклоняться как язычник каким-то ценностям, деньгам, благополучию, власти и прочее. Да, все я сейчас все это продумаю. Да, и еще раз говорю, любой человек, сказать, который недостойно себя ведет, первое чувство должно быть сострадание и желание ему помочь. Да, это на первом месте. Ну, я учусь себя, безусловно. Да. Знаете, но желание помочь – это не только конфетки и так далее. Это и наказание в том числе. Наказание – это тоже помощь. Потому что Христос говорил, вот одним те, кто стремятся к изменению, нужно прощать 500 раз в день, 70-7. А те, кто стремятся измениться, но немножечко с линцой, тех нужно прощать 7 раз в день, если они все-таки пытаются измениться. А те, кто так напополам думает, меняться или нет, а может быть не стоит, тем 3 раза сказал, не поняли, уже можно наказывать. Будет как мытарь и грешник. А есть люди, которые вообще меняться не хотят принципиально и только ненавидят всех и хотят ограбить и все забрать себе. Перед этими не надо, как перед свиньями и бисерами так. То есть Христос четко давал 4 категории людей и совершенно разное отношение к ним в зависимости от того, насколько они готовы меняться. Чем больше человек стремится к Богу и к изменению, тем меньше ему нужно наказание, ему больше нужна помощь. И наоборот, если человек отрекается от Бога, то помощь чаще и эффективнее выглядит как наказание. Это тоже нормально. Об этом Христос говорил, но только этого никто не хочет видеть до сих пор. Ну, потому что это надо понять, что меняться надо к каждому. А никто меняться не хочет. Сейчас меняться не хотят люди, потому что если бы люди научились меняться реально, священники не были бы нужны. Ну да, они владелят деньги. А вот, конечно, дело в том, что есть вера, есть любовь, есть вера, есть религия, есть религиозная организация. И это все совершенно разные вещи. Любовь денег не требует, а религиозная организация – это существо, которое хочет кормиться и развиваться в плане денег и власти. А вот еще можно такой вопрос, знаете, я вот тут год назад подписалась на очень интересный сайт, где учат и изучают Тору. И мне так интересно было, я пообщалась с одним раввином, я купила Тору, как-то развиваться, так вы тоже интересные вещи рассказываете, все-таки иудаизм, да, основа. И евреи, знаете, так подружилась с одним раввином, и он мне такие вещи сказал. Говорит, подожди, Россия осталась еще немножко, сейчас мы их схаваем. Я что, наблюдаю такую тенденцию? Очень много русских уходят на правомывочные иудейские сайты, там уже тысячами исчисляется. Получается, тенденция идет, люди не знают, куда идти, без веры же человек жить. Ну, начнем с того, что ты знаешь, сколько в России тратится на гадалок, экстрасенсов, знахарей и прочих? Ну, это каждое, да, много. 30 миллиардов долларов ежегодно. Да, 30 миллиардов долларов. Это бюджет Украины, если я не ошибаюсь. Ого! Вопрос, а почему? Ответ простой. Если религия заблудилась, куда народу идти? Вот народ и идет в изучение восточных тем, в изучение Торы, в различные мистические группы, секты и прочее, и прочее. И дело касается, кончается, как правило, проблемами с психикой. Да, так и есть. Ну, еще раз говорю, это результат кризиса религии. Священники заблудились и сами не знают, куда идти. Поэтому народ и ищет, и пытается найти. Это закономерно. Так оно когда-нибудь вот процесс все-таки будет, народ как-то, или вот оно как-то катится. Чтобы был просвет, человек должен не тупо искать, куда, под какое ярмо шею поставить, а должен попытаться разобраться самостоятельно в мире, в жизни. Перестать быть рабом надо. А ведь большинство людей пока, к сожалению, имеют рабскую психологию. Они только ищут, кому можно слепо довериться. Огромная масса народа чрезвычайно инертная. Но это еще объясняется тем, что практически все знания высшие, они зашифрованы. Веды, христианство, иудаизм. Да, непонятно. И на самом деле, с моей точки зрения, нет истинно ведической культуры, нет иудаизма, а есть только его толкование. Нет Корана, есть только его толкование. И нет Библии, есть только ее толкование в виде православия, католичества и прочее. Ага. Если бы Коран толковали реально, то не было бы суннитов и шиитов. Раз есть два течения, значит трактовка уже неполноценна. Да, уже неполноценна, правильно. Вот так что на самом деле весь мир находится в состоянии, когда каждый должен задуматься, искать свою дорогу Богу, искать любые знания, которые ему в этом помогут. Да, вот это я поняла, что сейчас пришло время личного изменения. Уже нету такого, что там только каждый человек, конечно, пока не найдет. Конечно, внутри, именно каждый должен проснуться и искать. И самое главное, это желание узнать. Сказано ведь, учитель приходит, когда ученик готов. Не будет желания, да, никакие знания человек не воспримет. Просто не воспримет, воспримет и все. Да. Поэтому... Да. Поэтому надо, в общем, без остановки меняться. Вы пишите побольше видео. Это так просто дает, знаете, как подклёстывает. И вы последний, вот мне безумно нравится ваша серия. Как она называется? Вы там расшифровываете Библию, и про иудаизм рассказываете. Это вообще бесподобно. Я некоторые диски прослушала по 10 раз. Знаете, деда, у меня дети их слушают, мы все вместе. Мама у меня прокачивается, качается. Слушаем, ну и будем надеяться, что все-таки мы поменяемся, потому что по себе вижу, я так стараюсь, но это такими мелкими шагами идет. Хочется почувствовать эту любовь и жить любовью. Не хочу уже ничего, знаете, не надо мне здоровье, оно фигня, это всего на страха вылечилось. Вещи эти деньги. Хочу научиться чувствовать божественную сущность внутри себя. Я тоже мечтаю об этом. Посмотрим, как получится. Но насчет мелкими шажками, как сказано, все великое делается именно постепенным, незаметным ростом. Большими шагами великое не делается. Именно небольшими, но непрерывным устремлением все делается. Так что все нормально. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич.